«Тихо!» — я предупреждающе поднял руку. «Ни звука!» Хип и Ересь послушно остановились. Я прислушался еще раз. Что-то было не так с обычной тишиной зоны. Ветерок шелестит, скрипнуло скорченное дерево, еле слышно гудит в сторонке карусель, но далеко до нее, не страшно. Нет, не послышалось. Кто-то отчетливо сказал «Солнце». «Зомби?» «Кто знает. Может, и зомби. Да только на кордоне это большая редкость». Вот опять. «Гори, солнышко, гори лучше. Вот, дровишек тебе. Жарко гори. Вон уже как светло стало. А будет еще светлее». «Быстро!» Я махнул рукой в сторону зарослей чернобыльника. «Падайте там, и чтоб как мыши. Я сейчас, если что, дам отмашку». Похоже, все-таки зомби. Интересно, сколько их там? Ветерок подул как раз с той стороны, откуда доносились звуки. Я потянул носом воздух. Тухлятиной не пахнет. Уксусного запаха тоже нет. Значит, или мало их, или совсем свежие. Так, подползем поближе. Я ошибся. Не зомби. Хотя Бушмен был явно не в себе, даже похож на ожившего мертвеца, но и то, как голову держит и походка, указывали, что живой он, точно живой. У мертвяков, даже свежих, поза застывшая, движения неуверенные, дерганные, и ходят они совсем не так. Сталкер кружил около горки досок, суков и выломанного штакетника. Некоторые куски дерева слегка обуглились, но костра как такового не получилось. Глушняк легко забивает пламя. Ёкарный бабай. А ведь мужик все три дня здесь сидел. Вон как трава прибита, и следов на грязи сколько. Хотя Бушмен был явно не в себе, даже похож на ожившего мертвеца. «Бушмен, привет!» Я поднял руку, на всякий случай не поднимаясь во весь рост. Пули, впрочем, можно было не опасаться. Двустволка Бушмена с обуглившимся прикладом лежала в одной куче с досками и штакетниками. «А, Лун, здравствуй!» Сталкер посмотрел на меня мутными, слезящимися глазами, кивнул. «Посмотри, какое я солнце разжег! Светло от него стало, хорошо. Теперь всем света хватит. И тебе, и мне. Для всех светит. Горит мое солнышко на всю зону, и темноты больше не будет. Вот так!» «Что ж ты до схрона не добежал, дружище?» Я сглотнул, чувствуя, как холодок пробежал по спине. «А? Да вот как-то так. Не успел». Бушмен улыбнулся. «А потом темно стало? Долго была тьма, пока я солнце делал». Сумасшедший сталкер подобрал выпавшую из рук гнилую дощечку, бросил в костер. «Пойдем только отсюда. Я тебя к долгам отведу». Я поднялся, закинул сайгу за плечо, но Бушмен резко мотнул головой и принялся выкручивать корявый сук мутированной березы. «Не могу, Лунь. Я за солнцем смотреть должен. Погаснет оно без меня. И тогда темно будет. Опять темно». Усилия Бушмена были напрасны. Сук хоть и треснул, но очень крепко держался на мочале разлохматившейся древесины. Тогда он выпустил его из рук и побрел к фундаменту сгоревшего много лет назад дома. «Стой!» — гаркнул я, и уже понимая, что не успею, побежал за Бушменом. «Стой, тебе говорят!» «Сейчас, Лунь, погодь! Бревнышко маленькое возьму. Последнее». Бушмен, оглянувшись и показав на обугленный кусок дерева, продолжал шагать туда, где над шелушащимися кирпичами и трухой растрескавшегося от пожара шифера еле заметно переливался и мутнел воздух. «Стой, зараза! Назад! А, черт!» Невидимая сила бросила Бушмена внутрь сгоревшего дома. Он проехал со спиной по битому стеклу, шиферным чешуям и размокшим слипшимся углям. Брызги грязи и мелкие осколки кирпича начали быстро взлетать вверх, собираясь в крутящееся облако. «Это... чё это?» Сталкер попытался подняться, но неудачно. Карусель вновь сбила его с ног, с хрустом протащила дальше и, наконец, подняла в воздух. Бушмен удивленно озирался и, еще не понимая, что случилось, размахивал руками, пытаясь уцепиться за что-нибудь, но молчал. Закричал он, когда его начало раскручивать в стремительном фуэте смерти. Его крик продолжался до тех пор, пока центробежная сила не разорвала внутренние органы. уже мертвое тело сталкера поднялось еще выше, вспыхнуло радужным огнем и с трескучим грохотом разлетелось в брызги. В багровом облаке еще пару раз полыхнуло, зашипело, и на землю посыпались разбитые в песок кирпичи, осколки костей и мелкие красные капли. Аномалия утробно заурчала, бросила в небо еще одну тучу черной грязи и щепок, закрутила вихрем, блеснул тусклый радужный свет. И опять только воздух мутно колышется над сгоревшим до основания домом, и словно не было никогда сталкера Бушмена. Я стянул капюшон, сел прямо на мокрую глинистую землю, нащупал в боковом кармане фляжку. Привык. Привык ведь к такому, черт возьми. И уже не колотит, как раньше. Даже руки почти не трясутся, словно фильтр какой-то в мозгах появился. Только горечь в душе. Знакомая, жгучая горечь. Очень похожая на вкус следы контролера. Да еще щиплет в глазах. Еще один. Еще. Хитрено 8. «Когда же ты нажрешься, сволочь?» Зона не ответила. Все так же посвистывал ветер, шептался с ветвями узловатой березы, шелестел ржавыми листьями. Где-то забывшей деревне истошно заорал кошак, потомок домашних барсиков и мурок, ставший жуткой пародией на семейство кошачьих. Его вопли, похожие одновременно на плач младенца и визг гиены, уныло носились над зоной, навевали тоску, и издалека, словно в ответ, затянул протяжный вой собачьей стаи. «Реквием по Бушмену». «Знал ли ты, сталкер, что именно так будет отпевать тебя зона?» «Профессор, живчик, барин, фугас, доктор, теперь Бушмен». Они медленно проходили перед моим мысленным взором, я узнавал их жесты, улыбки. Как жаль, что теперь вы будете жить только в моей памяти и приходить лишь во сне. Ты же умер, парень. Да живой я, дружище, живой. Зачем хоронишь? Лучше глянь, как я заведение украсил. Новый год на носу, праздник, небось, всем хочется. И барин, гордо улыбаясь в усы, показывает снежинки, вырезанные из блестящих металлизированных пленок от сухпайка. «Ну как?» «Солидно. Настоящий бар. Прям как в Европе», — киваю я, и барин расплывается в улыбке. «А то ж!» И в баре уже многолюдно. Травит очередную байку на удивление трезвый фугас, похохатывает живчик, трясет кудлатой шевелюрой, а к стойке привалился профессор, подпер рукой умную свою голову, бурчит под нос услышанный где-то мотив. Вот и доктор зашел, кивнул вежливо, улыбнулся одними глазами, присел за столик, строчит заказ на пенициллин, бинты и хирургические инструменты. И вдруг понимаешь, что все живы, что умерли они невзаправду. Показалось это мне только. И хорошо становится, так хорошо, что хочется закричать от счастья. И даже проснувшись, еще не знаешь, что это был всего лишь сон, и радуешься, что так здорово все получилось. Лунь! Едва слышно, но понятно, это Хип подползла, волнуется. Нагоняй бы устроить за то, что покинула позицию, но я и сам виноват. Сел, понимаешь, и молчок. И это после того, как разрядилась карусель. Вот и думай, что случилось. Спрятав глаза, не хватало еще, чтоб стажер на них слякоть заметила, зачем расстраивать девочку. Я сделал вид, что занят проверкой сайги. Что здесь было? Ты кричал. Потом как будто карусель ахнула. Ну, я и... Она и есть. Рассмотреть вот не успел, кого сгребла, соврал я. Не нужно Хип пока знать, что Бушмен погиб. До ростка доберемся, там и скажу. А до него еще дойти надо. Зови нашего философа. Дальше пойдем. К вечеру надо в грибной деревне быть, а это не ближний свет. Прощай, Бушмен. Прости, если обидел чем. Эй, там это... Ну, короче, сами гляньте. Из заросли показалась голова Ереси. Такой блестит, значит, и подпрыгивает. В смысле? Ну, пока вы на разведку ходили, я веточкой в земле ковырял. Сверкало там, значит, и мне любопытно, что за штука. Разрыл, она так раз, значит, с земли. Во какая! Ерис нарисовал в воздухе овал. И по бокам тоже штуковины торчат, но поменьше. И переливаются по-всякому. Гляньте, а! Хип поднялась, поднесла к глазам бинокль. Лунь, не поверишь, наш философ выверт надыбал. Ну, герой, доставай контейнер, бери добычу. А чё, это типа артефакт, да? Во, блин, чё, мой что ли? Раз уж ты нашел, значит твой, кивнул я. Осталось тебе всего каких-то 495 тысяч заработать до полного счастья. И это как? Не понял. 5 уже срубил. Ну, или 160 монет, если в импортной валюте считать. Вау, супер! Ерис, на лету поймав брошенный контейнер, ломанулся за артефактом. Да, зря я сболтнул про арт и деньги. Ишь, как глаза загорелись. Не пошла бы вся моя наука прахом. Зона умеет приручать человека, знает, чем и когда подманить. Стерва. Что-то срочно надо предпринимать. Ага, знаю. В научной аптечке, помимо действительно необходимых лекарств, лежало 10 шприцев с витаминами. В сущности, очень нужная вещь, полезная. Но только если нет таблеток Бадуна, прекрасно восполняющих недостаток витаминов и микроэлементов. «Надеюсь, ты его руками не брал?» – поинтересовался я у сияющего от радости Ереси. «А что?» «Ничего», – спрашиваю, – «голыми руками касался?» Изобразив на лице беспокойство, я посмотрел на ладонь новичка. «Ну да». Ересь тоже уставился на свои руки, и на его лице вдруг стали лучше заметны веснушки. «Вот блин, это же черный выверт!» Импровизация получилась удачно, новичок сильно занервничал. «Руки чешутся?» «Немного». «Хана!» Я сокрушенно покачал головой. «Погоди, Лунь!» Хип, заметив мой взгляд в сторону аптечки, едва заметно кивнула. «Ведь должно быть средство!» «Да, верно. Но оно, зараза, тоже опасное. 50 на 50. Я с сомнением начал крутить в пальцах шприц-тюбик. «Кали!» Белугой взвыл ересь и начал расчесывать ладони. Эйфорию с него как ветром сдуло. «Ну что ж, уколем. Витамины ему только на пользу, а внушение тем более». Выждав 5 минут и, как заправский доктор, проверив пульс и зрачки, я хлопнул философа по плечу. «Жить будешь. Повезло тебе, парень». «Что-то заврался ты сегодня, сталкер Лунь. Совсем совесть потерял». «Хотя нет, не потерял. Грызет, зараза, с того самого момента, как показал кино новичку. Вроде все правильно сделал. Но что-то не давало успокоиться. По зубам надавал? Нет, это заслуженная была трепка. За дело ересь получил. Соврал про выверт? Каюсь, было такое. Но для пользы ведь. Жить будет, парень. Доведу я его до долгов, а потом за периметр, и забудет он зону, как страшный сон. Хоть одну жизнь отсюда, но вытащу. Так что тебе не нравится, зануда? Чего ты ко мне прицепилась, как болотный вошь? Хоть бы намекнула, на что пеняешь». «Эх, совесть. Бессовестный ты у меня. Ладно, об этом после подумаем. А сейчас в путь. Время не ждет». «Двинули. Порядок движения прежний». Покрутив в пальцах гайку с полоской магнитофонной ленты, я аккуратно запустил ее к остаткам асфальтированной дороги, вслед за ней отправил вторую, но чуть дальше. Не нравилось мне поведение ветерка над желтыми гривками травы, вылезшей из трещин. «Нет, показалось. Обычное завихрение воздуха, не более. Да и вряд ли можно найти здесь подлянку в виде струны или смерть искры. Кордон он и есть кордон, даже после третьей катастрофы. Новые аномалии почему-то здесь не появлялись, а трамплины, присоски и карусели, мало того, что были хорошо заметны, так еще и очень редко сползали с насиженных мест. Из всех территорий, включая новые и периферию, кордон оставался, пожалуй, самым безопасным. Хотя нынешняя граница зоны давно уползла почти на 50 километров к югу. Но все равно это была зона. А раз так, то ходи, сталкер, аккуратно, не зевай. Помни, сколько народа здесь угробилось, перепутав кордон с бульваром для прогулок. А вот, кстати, и оно. Стоп! Я поднял руку. Внимание направо! Обана! Ерис прихлопнул руками по коленкам. И, как следовало ожидать, уверенно пошлепал в сторону мертвой лосинки. Плевать ему было на то, что обширная болотина между тремя холмиками блестела пленкой желтоватой слизи и дрожала в воздухе едва заметной марево тяжелых газов. Не видел он также и костей, черных, словно вымазанных гудроном, не замечал черепа с выпавшими зубами рядом с насквозь проржавевшим автоматом, заляпанным густой, никогда не высыхающей грязью. Смотрел он только на красивые, горящие изумрудным светом шарики, лежащие на поверхности лоснящейся жижи с гнойно-желтыми разводами. «Мона?» — тихо спросила Хип. «Нуна!» — кивнул я, и стажер наотмашь треснула маленьким, но крепким кулачком по и так уже ушибленному затылку ереси. «Ай!» «Ой!» — согласно кивнула Хип, показывая на кости, размокшее тряпье и остатки автомата. Затем подобрала гость камешков и веером швырнула их в трясину. Изумрудные, сверкающие пузыри полопались с тихим треском, выпустив облачко ядовито-зеленого газа. «Чё, словами сказать, влом было? Обязательно по башке бить?» Философ обиженно покосился на Хип, поправляя съехавшую на глаза бандану. «Словами тебе уже говорили. Помнишь, с тропы не сходить, идти след в след?» «Ну, тогда без обид», — Хип пожала плечами. Почти полтора километра до фермы были чистыми. На дороге не встретилось ни одной аномалии, да и в пределах видимости я обнаружил всего пару маломощных, выдохшихся после дождя трамплинов. Несколько слепых собак, увязавшихся было по нашим следам, вскоре отстали, да продолжал орать голодный кошак, так и не показавшийся на глаза. Ересь пока вел себя примерно, никаких номеров не выкидывал. Хип надежно прикрывала тылы. «Хорошо, идем». Эх, были бы все дорожки зоны такими, как эта. Вот уже и старая ферма показалась за холмами. Видны длинные серые коровники с проваленными крышами, остатки сараев, вросшие в землю по самой ступице давно спущенных колес ЗИЛ. Интересно это место. Сколько ни прохожу мимо, обязательно остановлюсь и посмотрю. На самой ферме аномалий вроде никаких нет. Можно даже ночку пересидеть или выброс переждать в подвале большого и, на удивление, хорошо сохранившегося здания конторы. И если вблизи смотреть на коровники, то ничего необычного не увидишь. Это надо издалека. Странное явление, но вроде безопасное. «Фермы видите?» «Ну да. А теперь постойте минутку и поглядите на них внимательнее. Пока смотрите, с места на место не переступайте и головой особо не вертите. И вообще лучше присесть». Я последовал своему же совету, рядом пристроилась Хип. «И что там?» — спросила она. «Смотрите, сами увидите». Обычно это начинается через минуту наблюдения. Бывает и через пять. Один раз так вообще сразу и настолько четко, что цвета различить можно было и самые мелкие детали. По всем признакам галлюцинация. Но опять-таки, глюк особо не сфотографируешь. А это, пожалуйста, хоть целый фильм снимай. И что интересно, только в том случае картинка получится, если камеру в руках держать. С автоматических зондов и беспилотников снимали эту ферму, конечно, но ничего особенного не находили. Так, вот и началось. Над упавшими воротами коровника, кустами жухлых репьев, слоящимися кирпичами медленно поплыло буроватое пятно, похожее на клуб дыма. За ним образовались еще два, светлых, едва различимых. Если не присматриваться, то и не заметишь. И вот уже бурое пятно медленно превращается в прозрачную фигуру коровы. И можно даже различить раскачивающееся вымя, опущенную рогатую голову, и призрак растворяется в воздухе. А на ферме уже виден трактор с телегой, серебристо отсвечивают алюминиевые фляги, ходят люди. И на месте давно обрушившейся водонапорной башни появляется туманный столб. «Да, Лунь, вот это...» Хип не договорила. Сразу за фермой раскатилась эхом короткая автоматная очередь. Затем глухо стукнул выстрел из дробовика. «Лунь, там... сионист, похоже!» Хип уже приложила к глазам бинокль. «Точно, он! За плитами лежит!» «Ранен?» «Нет, вроде. Дай-ка мне». Я забрал у стажера бинокль, навел резкость. Хип не ошиблась. Действительно, сионист. Такой кудрявой черной шевелюры ни у кого больше нет. Да и профиль запоминающийся, почти как у библейских пророков. Бороду наш сионист отпустил. Лежит за разбитым колодезным кольцом, направив автомат в сторону насыпи, точнее трубы, через которую когда-то протекала мелкая речка. В черном зеве трубы коротко, тускло блеснуло, и через пару секунд я услышал ружейный выстрел. «Хип, идешь со мной до фермы? Там прячешься вместе с философом, ждешь меня!» Я почувствовал, как стукнуло сердце, отреагировав на дозу адреналина, выброшенную в кровь. «Ох, как же не люблю я войну! Как же тошно стрелять в людей!» Но даже мысли о том, чтобы не прийти сионисту на выручку, у меня не возникло. «Держись, дружище, я мигом». «Ага, сейчас!» Хип зло блеснула глазами, сбросила с плеча ремень сайги. «Вместе пойдем!» Когда у стажера так загораются глаза, а губы сжимаются в нитку, с ней лучше не спорить. Если упрется Хип, то с места ее не сдвинешь. Факт. Остается только вздохнуть. «Ее, я тоже пойду с вами», — негромко сказал Ересь. Побелел парень, губы трясутся, но смотрит прямо. «Прикрою. Мне ведь без вас... Ну, сами понимаете». «Стрелять из своей трещотки умеешь?» — уже на ходу спросил я. «Да, и неплохо. Ну, для новичка». Я кивнул, и Хип передала Ересе шквал. Новичок прищелкнул магазин и засеменил следом. Сионист заметил нас издалека. Узнал, показал на землю, мол, ложитесь. Дождался, пока мы подползем. «Шалом, сталкер!» Сионист коротко кивнул. Я по-пластунски подгреб к сионисту. Хорошая позиция. Из колодезного кольца получился настоящий дот. Даже амбразура имелась. Пролом в бетонной стенке с две ладони размером. Хип устроилась за штабелем железнодорожных шпал, аккуратно выглянула, сменила магазин сайги. «Сколько их там?» 5 гавриков. 6-й вон там лежит, возле осинки». Сионист извлек из кармана зеркальца, зажал его в пинцет щупа. «В общем, много. Спасибо, кстати, что пришел, а то мне хана нарисовывалась. Сигнал-то здесь не накрывает, помощь не вызовешь. А один против пятерых, да...» «Слышь, чучело!» — заорал кто-то из трубы. «Может, тихо разойдемся? А то ведь завалим ненароком. Че скажешь, придурок?» «Одного положить успел», — продолжал сионист, не обращая внимания на крик. «Да вот незадача. Остальные крепко в той норе засели. С другого конца тоннель обваленный, и получается, ни мне, ни им хода теперь нет. Позиционная, значит, война вышла. Гранат у вас нет?» «Ты же знаешь, никогда не беру». Я быстро выглянул из-за края разбитого кольца и тут же спрятался. Меня заметили. Сразу последовал выстрел. С протяжным стоном ушла в небо срикошетившая пуля. Но кое-что рассмотреть я успел. В зеве тоннеля было темно. Удалось только разглядеть наваленные на полу кучи битого в щебень бетона, кирпичей и даже, кажется, измятый до неузнаваемости остов легковушки. Не иначе похозяйничала там в свое время мощная аномалия, не зря же так обвалила трубу. И гаврикам выхода нет, и сионисту не уйти. Стоит только покинуть дот, как из него сразу решето сделают. Да, веселенькая ситуация. Стукнул выстрел, и тяжелая пуля громко шваркнула по колодезному кольцу. Пробить не пробило, но изнутри от стенки отвалился приличный кусок ноздреватого серого бетона. Старенький АК-74 сиониста огрызнулся короткой экономной очередью. Пули подняли фестоны грязи, остригли верхушку тальника у самого входа в тоннель. «Промазал, чучело!» Громко, с издевкой, крикнул бандит, фальшиво расхохотался. «Сейчас мы тебе голову резать будем, баран шлудливый!» Добавил голос с заметным кавказским акцентом. «Лучше сам выходи, тогда быстро помрешь!» «Подержи пока ребят на мушке», — сказал я, и сионист кивнул. «С фланга зайти хочешь?» «Есть такая мысль. Там канавка. Проползу по ней вон до того штабеля. И поближе будет, и стрелять сподручнее. Отсюда из дробовика не достану. Далеко. Хип, Ересь, если что, прикройте. Но только ради бога, не высовывайтесь». Да, метров 150. Картечью, даже вязаной, сложно достать. Сняв рюкзак, я перекатился на дно мелкой извилистой канавки и, отталкиваясь локтями, пополз. Послышались выстрелы, длинная очередь. Над головой прозвучал короткий, злой посвист. Звучно шлепнуло по глине. Полетели брызги, не просохшие после дождя грязи. На черно-сером узловатом стволе, наклонившейся над канавкой елочки, появились белые пятна. Полетела разбитая на волокна смолистая щепа. И тут же два раза стукнула сайга-хип, и как будто с треском сломался гигантский сук. Скорострельность у шквала была впечатляющая. «Не меньше половины зарядов ересь высадил», — подумал я. Ну, в общем, молодец, вовремя среагировал. Стрелять по мне прекратили, и я полез дальше. Ох, и грязно же здесь, весь изгваздался. Но я ладно, не набрать бы глины в ствол. Видел я, как ружье взрывается от того, что хозяин в стволе кусочек ветоши забыл после чистки. Натурально куски разлетается, бывает, что и вместе с руками. Казалось бы, пустяк, тряпочка, дунь и вылетит. Но оружие при выстреле только так разносит. «Давайте, ребята, еще немного!» И сионист словно услышал мои мысли, понял, что мне нужно сделать последний рывок. Застучал автомат, посылая в темноту тоннеля вереницу трассеров. И пока у меня были эти несколько драгоценных секунд, я кубарем подкатился к штабелю подгнивших, но еще крепко воняющих криозотом железнодорожных шпал. Похоже, не заметили. Я осторожно выглянул. Между горками бетонных обломков показался силуэт головы, затем плечи. Бандит медленно, осторожно приподнялся, видно, для того, чтобы половчее прицелиться. «Ну, извини, парень». Приклад удобно лег в выемку плеча, я взял прицел чуть выше темного силуэта и плавно выжал спусковой крючок. Расстояние для гладкоствола, пожалуй, великовато, вряд ли попаду, но... Сайга мягко толкнула в плечо, и звук выстрела показался негромким, но лишь до тех пор, пока от насыпи не отскочило звучное, раскатистое эхо. «Фича! Фичу гад завалил! Фича, братан! Порву, сука! Аха!» «Попал. В человека ты попал, сталкер Лунь. Пусть и в бандита, подонка, но все-таки человека. И теперь ты можешь тысячу раз сказать себе, что так было надо, что выручал ты своего брата-сталкера, и что убитый тебя бы не пожалел, и даже то, что этим, возможно, ты спас других людей. Но этот горестный вопль по убитому другу ты не забудешь, сталкер Лунь. Такие вещи не забываются». Наступила тишина. Напряженная, неспокойная, но никто больше не стрелял. Бандиты, видимо, совещались. Одно дело воевать против одинокого сталкера, совсем другое — против целой группы. Да и бандитами их назвать много чести. Так, шакалы, сталкеры-неудачники, необремененные совестью, которым страшно самим ходить по зоне в поисках хабара. Вот и сидят по чистым тропинкам, пасут честных бродяг, чтобы потом выстрелить в спину и обобрать труп. И не просто обобрать, а даже и раздеть, если комбез хороший и обувь новая. «Эй, братаны!» — послышался надсадный крик из тоннеля. «Может, перетрем по-свойски?» «Что, уже не чучело? Братаном стал? Ну давай, вещай, что хотел!» «Ну, мы, короче, сдаемся! Не стреляйте!» И на землю возле входа в тоннель полетели два старых автомата, охотничья двустволка и пистолет. «Выходим, ребята! И чтоб лапки в небо!» — громко скомандовал сионист. Вышли, щурясь от дневного света, подволакивая ноги. Работнички, понимаешь, ножей, топора. Синебритые, тощие, с бегающими взглядами. Трое в простых кожаных куртках, один в потертой, кое-как заштопанной кольчуге М, явно снятой с убитого сталкера. Озираются диковато, взгляды и злобные, и одновременно какие-то заискивающие, что ли. Тот, что в кольчуге, глянул на меня с такой жгучей ненавистью, что стало понятно. С этим наверняка придется встретиться на узкой тропинке. «Ну, короче, братан, мы типа... все! Не стреляй, короче!» Сионист, держа бандитов под прицелом, подошел ближе, постоял несколько секунд и спокойно, в упор, расстрелял всех четверых длинной очереди. «Они же сдались!» Громко, до хрипоты, в сорвавшемся голосе крикнула Хип. «Зачем? Это же... это неправильно! Несправедливо!» «Да?» — сионист отщелкнул пустой магазин, извлек из-под сумка другой. И как я, по-твоему, должен был поступить? Идите, мол, ребята, с миром и больше не грешите. Они бы, конечно, раскаялись и начали новую жизнь. Нет, девочка, это было правильно и справедливо. Один из бандитов был все еще жив. Он судорожно дергал ногами и хрипел простреленными легкими. Через рваные дыры комбинезона выступала розовая пена, в горле булькало, клокотало. По небритым щекам стекали две ярко-алые струйки. Бандит силился что-то сказать, но захлебывался кровью. Сионист подошел, посмотрел, немного склонив голову на бок. «Не-не-на-к-да!» «Что, шакал, жить охота?» «Прочувствовал гад!» «Им всем тоже жить хотелось!» Процедил сквозь зубы сионист и одиночным выстрелом прекратил агонию. «Так нельзя! Нельзя так!» Бормотал Хип, сидя на земле и спрятав лицо в ладонях. «Они же сдались! Несправедливо!» «Хватит!» — жестко сказал сионист, сверкнув глазами. «Я просто сделал так, чтобы это отребье никому не смогло повредить. И твои сантименты здесь совершенно не к месту. С ними по-другому нельзя!» «Лунь, разве можно так, а? Просто убить!» Он преследовал меня еще с темной долины. Крошечная фигурка, настойчиво двигающаяся по моим следам. Наверное, думал, что на таком расстоянии будет для меня незаметен. Считал, что хорошо маскируется и удачно использует укрытие. И я бы ушел, конечно, легко ушел от мародера-неудачника, совсем, видимо, новичка в своем деле, если бы не болталась на спине бандита СВД, а сам я не находился в чистом поле. Однако уже и стреляет по мне парень, придется залечь. 3 выстрела, но с такого расстояния, что попасть в меня можно было только случайно. Как легли пули, я, впрочем, видел. 2 пыльных клуба на дороге и сочный чпок в кору одинокого засыхающего тополя. Ведь нагонит стервец. Я-то по гайкам иду, не быстрое это дело. А ему дорогу не проверять. Вот они следы, иди себе спокойно. Подойдет на выстрел, как пить дать. И место, зараза, неподходящее. Чистое поле вокруг на пару километров. Кустики чахлые, деревца кривые, засаду не устроишь, не спрячешься. Вот наказание-то. И интересно, откуда у сопляка снайперская винтовка? Не этот ли Коробка на той неделе убил, а с ним и 2 стажеров? А что, запросто. Фреон говорил, что пробоина в подарочной фляжке как раз под калибр 7,62 была. Коробок как сидел, так лицом в костер и рухнул. Скверные твои дела, сталкер Лунь. Исключительно гадская ситуация нарисовалась. Ни кочки, ни поваленного ствола нет. И мишень из меня замечательная получается. Даже если залечь, толку мало. У него оптика, а у меня дробовик. И в чью пользу расклад при перестрелке будет, гадать не нужно. Вон вдалеке руины завода темнеют. Но не успеваю я до них. Слева домишко горелый. И туда я точно не пойду. Марево горячего воздуха над ним даже отсюда видать. Неприятно зазнобило, и движения стали резче, заколотилось сердце. Только паники мне не хватало для полного счастья. Дорога пошла по холмам. Преследователь, уже хорошо заметная шевелящаяся точка, временно скрылся из виду. А впереди, метрах в 200, автобусная остановка из позеленевшего силикатного кирпича. В стенках большие круглые окна, и спрятаться там просто негде. Попробуй выстрели из такой засады, если сам как на ладони, и сайга против СВД. Однако воняет здесь. Крепко воняет. Сдох кто-то поблизости. А вон и труп. Здоровенная псевдоплоть лежала у самой обочины. И лежала, надо полагать, не меньше 1,5 недель. Вон как ее вздуло. И ноги, клешнятые, в небо торчат. Я быстрым шагом прошел мимо, по пути сорвав пучок жесткой травы. Топай, Лунь, быстро топай до остановки, чтобы видны были следы, а потом в 2 прыжка на обочину и веником импровизированным следы от прыжков замажь. А теперь бегом по широкой дуге допадали. Хоть и плохо, просто недопустимо в зоне дуром пробегать, да времени совсем нет, так что беги, сталкер, и старайся траву жухлую ботинками особо не поддевать, и вся твоя надежда на дохлятину у самой дороги. Здоровенная была зверюга, супротив обычной плоти раза в два крупнее. Появились такие твари совсем недавно и встречались в основном вблизи Припяти, но и в темной долине королевская плоть часто попадалась сталкерам, хотя сталкеры попадались ей еще чаще. Смрад возле мертвой твари был ошеломляющий. При моем приближении с туши снялась целая туча пепельно-серых мух. Насекомые начали лезть в глаза, уши. От мысли, что мне сейчас придется залезть под бок трупа, и не просто залезть, а буквально зарыться рядом с облезлой, сочащейся белесой жидкостью шкурой, мне стало, мягко говоря, нехорошо. Так, подвинься, зараза. Ох, ну и запах, ядрена восемь. Лезь, сталкер, под тушу. Жить захочешь и не туда залезешь. Только бы не вырубиться от этих ароматов. Все, забрался. С дороги меня сейчас не видно, это точно. Да и со стороны поля тоже, если, конечно, не присматриваться. Я очень сильно надеялся, что моему преследователю и в голову не придет, что можно сделать засаду под таким укрытием. Пусть думает, что засел сталкер на остановке. Тем более я и рюкзак оставил там. И не просто оставил, а так, чтобы в оптику виден был только уголок. С другой стороны, если у него хоть чуть башка варит, он обязательно проверит падаль. Да, Лунь, и сам дурак, и еще на чужую глупость надеешься. В туши гулко заурчали газы, и на землю прямо перед носом часто закапала слизистая жидкость. В каплях возились мелкие белесые личинки мух, и мне показалось, что червяки уже забрались и в волосы, за шиворот, и шевелятся там, вызывая легкий зуд. Может быть, и хорошо, что сегодня не завтракал. Желудок уже вовсю протестовал. От смрада слезились глаза, а в носоглотке начало першить. Интересно, почему же тебя, заразу, никто не сожрал? Даже псевдозмеи не постились на такую гору подгнившего мяса. Значит, есть на то причина. Видать, не просто так сдохла тварь. Явно что-то нехорошее подцепило. Гурм! Снова послышалось из глубин туши. Шлеп! Перед носом упал шмат чего-то черного, желеобразного. Запах усилился. Хотя, казалось бы, куда уж дальше. Ништяк, Лунь. Будет что в баре рассказать за ужином. Если, конечно, доживешь. Преследователь, потеряв меня из виду, начал осторожничать. Явно проверял каждый подозрительный кустик. Исследовал в оптику ложбинки, гривы сухой травы. И это замедлило скорость его передвижения. В поле зрения он появился только через четверть часа. Постоял в 10 метрах от туши, посмотрел на труп и прошел дальше. Затем опустился на колено и начал долго и тщательно исследовать в оптический прицел разрушенную остановку. Купился парень. И на следы, хорошо видимые на толстом слое мелкой белой пыли, и рюкзак мой явно углядел. Совсем молодой. Из той породы, что так нравится девушкам. Чистое правильное лицо, прямой нос, капризный изгиб нижней губы. Красавчик. Голову на отсечение, что именно так назвали бы тебя в баре. Даже винтовку свою держит как-то элегантно, что ли. Похоже, даже перед собой рисуется. Вольный, понимаешь, стрелок, охотник на диких сталкеров. Ну и что? Все равно они рано или поздно сдохнут. Так пускай мне хоть какую-то пользу принесут. Кем он, интересно, себя возомнил? Безжалостным, но романтичным киллером из западных боевиков? Героем-снайпером из фильма про войну? А все-таки дурак ты, парень, что не проверил вонючую, вздутую и грязную тушу у дороги. Похоже, даже мысли такой не допустил, что может кто-то залезть под такую мерзость, устроить там засаду. Ишь, все выцеливает, обшаривает пустую автобусную остановку. Снова прошел вперед, опять целится в мой рюкзак. Нет там меня, красавчик. Давай еще чуть пройди. Вот так. За секунду до выстрела парень что-то почувствовал. Он резко вздрогнул, втянул голову в плечи и начал разворачиваться в мою сторону. И за долю секунды успел встретиться со мной взглядом. Сайга толкнула в плечо, вспыхнуло тусклое пламя выстрела, и тлеющий пыш оставил в воздухе нитку сизого дыма. Тяжелая экспансивная пуля вошла не между лопаток, а чуть левее. Вышибло розоватое облачко, и бандит мешком рухнул на землю, не успев даже вскрикнуть. Я долго не мог заставить себя подойти к телу. Просто сел на дорогу, не доходя 5 шагов до убитого, и смотрел на серые тучи, марево над разрушенным домом, остановку. зачем-то рвал и ломал в мелкую щепу сухие стебельки травы, старался проглотить горький ком в горле. Знобило. Странно, но никаких определенных мыслей в голове не было. Лезла какая-то чушь, что вроде дождь собирается, и похолодало заметно, ночью, наверное, вообще колотун будет, что продукты в баре в цене подскочили, и хорошо бы в НИИ к Гюльчатай завтра заглянуть, может, какое задание поручит, или просто поболтаем о чем-нибудь. И вообще, надерусь я вечерком в баре, хоть и не в моих это привычках много пить, но сегодня, ядрено в 8, точно нахлебаюсь в дымину. Ну что, красавчик, лежишь? И что тебя, дурака, заставило по кривой тропинке пойти? Зачем ты вообще, дурила, в зону поперся? Чего не хватало тебе там, на большой земле? Ты ведь убить меня хотел, красавчик. Убить всего за несколько артефактов. И уж точно не сидел бы вот так, как я сейчас, не зарубался, а просто прихватил мое барахло, посетовав, что маловато хабара сталкер намыл. Долго я сидел там, пока смеркаться не начало. Потом взял трофейную СВД и, не оборачиваясь, побрел в сторону бара. Дороги почти не помню. Как в аномалию не вляпался, до сих пор удивляюсь. СВД, как позже выяснилось, принадлежала долговцу из пропавшего месяц назад патруля. Признали винтовку долги, инвентарный номер на прикладе сохранился. Барин выслушал, понимающе кивнул, но потом, потянув носом, из заведения меня выставил, снабдив на дорожку двумя бутылками горькой настойки. Кольчугу пришлось потом в НИИ в специальную чистку сдать, и сам еле от запаха отмылся. Но всякий раз, когда доводят нелегкой до перестрелки, когда вынужден стрелять в людей, чувствую тяжелый соленый смрад, совсем как в тот день, когда убил первого в своей жизни человека. «Вспомни, стажер, что обычно с бандитами в свободе делали?» — спросил я, кивнув в сторону трупов. «В расход», — буркнула Хип, отведя глаза. «Вот. Долги их тоже к стенке поставили бы. Или на арену, что в принципе одно и то же. Там с ними разговор короткий. А отпустить их никак нельзя было, сама понимаешь». «Все равно», — устало вздохнула Хип. «Так тоже нельзя. Иначе мы от них отличаться перестанем. Сами в звери превратимся». «Эх, девочка!» — негромко произнес сионист. «В том-то вся и беда, что человек хуже всякого зверя. Просто не каждый своему зверству волю дает. Но если уж дал, то страшнее монстра не будет. И таких тварей, как бешеных собак, стрелять надо, пока они других не заразили. А лютость человеческая заразна, факт. Сами далеко собрались? Может, по пути?» «До грибной деревни, потом к долгу в гости». «Ну, до грибной я с вами могу прогуляться, если не возражаете», — кивнул сионист. «А там к черной балке потопаю». «Ну как? Возражений не имею». «Да, Лунь, смотрю, Хип уже заправским сталкером сделалась. Недурно. Решил еще одного стажера взять. Или, пардон, Хип учеником обзавелась». «Вообще-то за меня все решил Бивень», — вздохнул я. «В общем, хочу парня за периметр вытащить». «Жалко, значит», — сионист сощурил глаза. «Ну-ну». Старая, давно заброшенная грунтовка таковой не казалось, в смысле заброшенной, хотя уже больше 20 лет не ездили по ней трактора и молоковозы. Однако колеи как будто свежие, рубчики в них даже видны от тракторных шин, а ведь и дожди, и слякоть эта вечная давно должны были сгладить эти следы, стереть о них всякое воспоминание. Ага, как же, сотрешь тут. Вон какой ливень был, грязище везде, а дорога сухая, пылит даже, камешки блестят. В песке стекла от раздавленной бутылки. Нормальная такая, обычная сельская грунтовка. Не нравились мне в зоне разные странности. Вот, к примеру, трехэтажка одна в нижнем коржине есть. Вокруг нее дома все серые, подгнившие, пустыри с вечно жухлой травой, бурьян, крыши проваленные, отблескивает из подвалов холодным белым светом смерть искры. Обычная для зоны картинка траурных таких мрачных расцветок. А этот дом весь, от фундамента до конька шиферной крыши, во все цвета радуги разукрашен. Места живого нет. Все в желтых, синих, оранжевых кляксах. Даже стекла и те заляпало. Лишайник мутировавший. Просто лишайник. И ничего более. Не токсичный он, не фонит. Вот только необычно яркий и по ночам немного светится. И сталкеры в этот дом залезали. Ночевали даже. Никто там не гробился. А я вот не могу. Не могу и все тут. Если бы этот самый лишайник и на других домах был, то не вопрос, зашел бы. А тут непонятно. Почему здесь растет, а рядом не растет? Чем ему именно этот дом глянулся? Даже кабель, длинный кусок с крыши свисающий, весь заплыл так, что изоляции не видно. И шифер сплошь пятнами покрыт. А вот забор, непосредственно к дому прилегающий, чистый. Значит, что-то не то с этим домом. И поэтому меня туда калачом не заманишь. Вот и грунтовка эта. Ох, как же не нравится она мне. А ведь ни одной аномалии не встретилось, и мутантов тоже не будет. Обходили они эту грунтовку десятой дорогой. Сионист он шагает безмятежно, даже гайки не кидает. А опытнее человека я еще не встречал. Самому Фреону 100 очков форы даст. Стажер тоже спокойно. А чутье у Хип, дай бог каждому. Не раз убеждался, что знатный сталкер растет, одаренный. Почему же у меня мороз по коже? Ух, зараза, поскорее бы уж до грибной добраться. Параноик ты, Лунь. Что видишь? Задал я обычный свой вопрос стажеру. Чисто пока все. Хип пробежала взглядом по обочинам самой дороги. Ничего странного пока не замечаю. Единственное, сама дорога. Дождь сильный был, а она сухая, даже пыль не прибила. А так... Хип задумалась, на секунду прикрыла глаза. «Не, ничего. Не нравится тебе что-то, да, Лунь?» «Не обращай внимания. Похоже, просто паранойя. А все-таки...» Я вздохнул, осмотрел заросли у дороги. Когда-то посадили по обочинам кусты акации и боярышника, которые превратились теперь в джунгли, частую сеть из крепких, как железо, узловатых стволов. Зверю крупнее тушкана пролезть сквозь них было нереально, тем более, что мутировавший кустарник был густо покрыт здоровыми, с гвоздь сотку, зазубренными шипами. Заросли поднимались двумя сплошными стенами, кое-где даже смыкались над головой, образовывая подобие тоннеля. Но на дорогу не выходили. Граница растительности была четкой, словно проведенной по линейке. И тишина. Ни шороха, ни треска сухой веточки. Вообще ничего. «Слишком спокойно все», — я поежился. «А он, мятежный, просит бури!» Сионист улыбнулся уголками губ. «Хорошая дорога, Лунь, и всегда такой была. Иди и не зарубайся!» «Интересно», — подумал я. «А сложилась бы у меня нормальная жизнь за периметром?» «Чистой тропинки шугаешься, сталкер. А что было бы там, где ни аномалий, ни мутантов вообще нет? Смог бы ты вот просто так по незнакомой улочке пройти, чтоб гайкой путь не проверить?» Въелась в тебя зона, Лунь, до самых корней волос, до костей тебя пропитала. А с паранойей действительно надо что-то делать. «Лучше перебдеть, чем недобдеть», — буркнул я, поправив на плече ремень сайги. Ну вот, кажись, дошли. Интересно это место, грибная деревня. В ней отдельная лаборатория ей занимается. Экологи сюда часто наведываются. И правильно. Не каждый раз удается обнаружить полноценную экосистему, состоящую всего из двух видов, а если быть точнее, двух организмов. Гигантского лежачего дерева, километровым кольцом окружающего всю деревню, и мутантного гриба. Частенько я сюда наведывался по просьбам ботаников, то пробы взять, то приборы установить. «Выраженный случай микоризы», — говаривал биолог Зотов. «Поразительный пример симбиоза». «Еще бы, не поразительный». Дерево это, сосна, кстати, издалека напоминает настоящий дремучий лес. Из кольцевого ствола в небо тянется густой частокол прямых побегов. И хвоя на них не жухлая, а сочно-зеленая, смолой пахнет. Выбросы ей нипочем, и дожди кислотные почему-то не обжигают. А вот внутри, за кольцом, натурально пустыня. Песок низкими рябыми барханами, и в песке фундаменты да трубы печные в небо торчат. Подчистую всю органику мутантный гриб съел. начиная с бревен и заканчивая изоляцией из проводов. Ботаники говорили, что грибница даже до нейлоновой палатки добралась и меньше чем за неделю только штыри да металлические молнии от нее оставила. Но самое интересное, подружился гриб с молоденькой чахлой сосной и всего за 5 лет превратил ее в могучее дерево. Так и живут вместе. Сосна, как я понял из немного путанных и изобилующих научными терминами рассказов Зотова, кормит гриб разными сахарами, а тот, в свою очередь, снабжает дерево водой, минералами и еще какой-то штукой, от которой дерево быстрее расти начинает. Грибная деревня встретила нас тишиной, крепким запахом прели и удивительным спокойствием. Даже ветра здесь почти не бывает. Не пробивается ветер за кольцевой лес. И все вокруг — покосившиеся печные трубы, песок, шиферные листы — опутано редкой сетью из черных веревок грибницы. Да поднимается в самом центре деревни 10-метровый губчатый обелиск — многолетнее плодовое тело гигантского гриба. К нему лучше не подходить. Фонит рядом так, что счетчик зашкаливает. Набрал грибочек нуклидов под завязку и до сих пор набирает. На карте ботаников это место обозначено как биологическая аномалия первой группы. А это значит, что вполне можно добыть здесь панацею и жгучую слизь. Цена у них невысокая, не больше 50 монет за 100 грамм, но спрос стабильный. На большой земле из них какие-то особо действенные таблетки для омоложения делать научились. Сионист, вооружившись пластиковым шпателем и парой специальных контейнеров, уже отправился собирать слизь с упавшей печной трубы. Должно быть, заказ на нее получил. Ересь, выслушав строгое указание не приближаться к обелиску, отправился исследовать деревню. Я не возражал. Аномалий, кроме горячего пятна в центре, здесь не было. Ноль эмоций у парня. Недавно перестрелка была, люди погибли, а ему хоть бы хны. Посмотрел так равнодушно на трупы, кинул на плечо трещотку свою и дальше потопал. Буркнул что-то вроде «Насмотрелся уже. Разборки, считай, каждую неделю были. Да и по телеку каждый день одни трупаки». «Привычный, значит». «Нехорошая эта привычка. Не нравится она мне. Что же там за периметром творится? Здорово я, видать, от жизни отстал». Африон тогда все удивлялся. «Как это, мол, получается? Бандитов сколько раз под корень изводили, а меньше их не становится». Откуда только берутся? Да из таких вот ересей, друг мой, Фреон. Из тех, кому чужая жизнь не дороже плевка, которых воспитали университеты улиц и западных боевиков. Телевидения в зоне нет, интернет только у ботаников. Совсем от мира отрезаны сталкеры. Ну, Бивень и присобачил к полкам телевизор, плеер с большой земли заказал и целую коробку дисков к нему. Чего там только не было. И старые, и новые фильмы. Мелодрамы какие-то, боевики, фантастика. И поставил как-то раз Бивень диск с фильмом про Рэмбо какого-то. Смотрели сталкеры, смотрели, как этот самый герой всех налево и направо валит. А потом лихо встал и говорит: «Давай диск сюда». Взял, посмотрел на него пару секунд, а потом с плеча об стойку хрясь, только осколки радужные полетели. И с тех пор крутит Бивень всего пару фильмов старых. Про Холмса с Ливановым, да еще «Холодное лето 53-го». Все расстраивался. Зачем такую кучу дисков заказывал? Все равно подлецы не смотрят. «Значит, за периметр хочешь парня вытащить?» — негромко спросил подошедший сионист. «Есть такая мысль». «А зачем?» «Ну, как?» Я непонимающе взглянул на сиониста. «Неужели непонятно? Грабанется он в зоне?» «Ну, скорее всего, да. Грабанется». Сионист, оценивающе, глянул на ересь, сосредоточенно выискивающего артефакты в развалинах. «Тебе это зачем?» «Не хочу, чтобы еще одну жизнь зону сожрала». «Вот оно как. Армия спасения. Ты что-то против имеешь? Ну, поделись тогда мыслью». Я вспомнил жесткий прищур глаз сиониста, его холодное «ну-ну». Да и сейчас, не то чтобы язвительно, но с явным неодобрением сталкер высказался. «А ты не думал, Лунь?» — сионист опустил взгляд долу. «Что проклянет тебя этот самый ересь?» «Нет, не сразу, а лет через 20, когда будет долго и мучительно подыхать от цирроза на грязной постели. Или раньше даже, возвращаясь со скучной и обрыдлой работы к подурневшей разбухшей жене и выводку сопливых чад. Знаешь, я как-то слово одно услышал. без просвет. Именно это его ждет там, за периметром. Длинная цепь пресных серых дней. И пить он начнет, точно тебе говорю. Гнить будет заживо среди подобных ему. Только в отличие от прочих, этому товарищу будет вдвойне тяжко. Он уже отравился надеждой на другую жизнь. Неважно, о деньгах ли он мечтает, о сказке наяву, о счастье даром для всех, это без разницы. Важно то, что у опьяненных надеждой людей всегда бывает долгое и мучительное похмелье. «Ну почему сразу гнить? Почем ты знаешь? Может, все отлично у парня сложится?» «Нет, Лунь, не сложится», — перебил меня сионист. «Не того сорта человек. И ты это не хуже меня понимаешь. По глазам вижу. И вообще, кто тебя просил вмешиваться?» «Он не просил, точно. Ты сам решил влезть, забыв о том, что это его жизнь, его судьба. Он взрослый человек и сам выбирает свою тропинку. Сам, понял?» «Не прав ты, сионист», — тихо, но очень твердо сказала Хип. «Объясни, в чем?» «Если бы Лунь поступал по твоим правилам, то я бы просто умерла в зоне 2 года назад. Он человек, сионист. А ты... не обижайся, просто робот, машинка. Гладко так у тебя все выходит. Правильно вроде говоришь. Да вот только слушать все это, извини, противно». «По моему опыту, правду слушать всегда противно», — кивнул сионист. «Только слушать-то ее надо, как бы глаза при этом не резало». «Машинка, говоришь? Уж лучше пусть так, чем все эти сопли жевать про гуманность, милосердие и прочую шелуху, которой люди здорово засорили свой разум. Зона тем и хороша, что всю сущность человека наружу выворачивает, показывает, кто чего стоит. За честность я зону уважаю. Пошел убивать, будь готов к тому, что и тебя убьют. Грабишь — будешь ограблен. Око за око, зуб за зуб. Чистая справедливость, без наносной грязи милосердия. Пришел в зону — знай, что нюни никто за тобой вытирать не будет. По мне, так лучше ересь здесь просто честно загнется, чем будет постоянно опекаем разными добрыми дядями». «Вот значит как», — я посмотрел сионисту в глаза. «Вопрос был, помнится, что меня заставляет ересь из зоны вытащить. Долго, наверное, тебе объяснять придется. Скажу проще. Наверное, то же самое, что под пули толкнуло, когда свой брат-сталкер в беду попал, и когда ему, по его собственному признанию, хана нарисовывалась». «Тут другое совсем», — буркнул сионист, но взгляд отвел. «Спасибо еще раз, конечно. Правда, спасибо. Но ты бы к нам на помощь, случись что, не пришел. Каждый сам за себя, нейтралитет и все такое», — закончил Хип. «А, ладно, проехали». «В долгу не останусь, сами понимаете». «Вроде умным казался. Вон книги в баре читал». Хип взглянула искоса. «Да, видать, неправильные книжки тебе попадались. Говорю же, хватит, закрыли тему». Сионист хотел что-то сказать, потом кашлянул и досадливо махнул рукой. «Жаль, что мы друг друга не поняли. Ну, бывайте здоровы. Пора мне до балки топать». «Удачи. Смотри, в засады больше не попадайся». Я пожал протянутую руку, и сионист, не оборачиваясь, скрылся за чистоколом сосновых ветвей. Я взглянул на ПМК. Однако через 2 часа стемнеет, пора искать укрытие на ночь. За грибной деревней, недалеко от кольцевого дерева, находился купол, доставленный вертолетом в лабораторный комплекс ученых. Серебристая полусфера из легких сплавов вмещала, кроме оборудования и блоков жизнеобеспечения, 2 жилых отсека, рассчитанных на 6 человек. Купол был почти заброшен. Ботаники давно вынесли оборудование и использовали комплекс только в качестве укрытия от выбросов или места ночевки. Из 6 человек персонала почти безвылазно живет там всего 1 ученый. Надо же кому-то аномальный участок изучать. Не гнушались этим укрытием и сталкеры. Тонкие, но весьма прочные стенки купола защищали от выброса даже лучше, чем бетонные плиты. Под слоем легкого сплава находилось больше 1000 прослоек тончайшей фольги в специальном поглощающем пластике. И вся эта хитроумная система даже тошниловку перед выбросом внутрь не пропускает. Давно хочет руководство НИИ купол обратно на базу забрать. Дорогая эта штука. Но ботаники из тех, что сами по зоне ходят, да и рядовые сталкеры, стеной встали. Шутка ли, такое надежное убежище потерять? Вот и стоит купол до сих пор. Единственное, все, что какую-то ценность для мародеров представляло, давно оттуда вывезли. Вынужденная мера, ничего не поделаешь. Когда его только установили, блестел он, как огромная ртутная капля. Но за пару лет отражающее покрытие потускнело, покрылось серым налетом грязи, потеками какими-то, и напоминал теперь купол, помятый в боях инопланетный корабль из фантастических фильмов. Но, несмотря на потрепанный внешний вид, служил науке исправно. Ни одна уже диссертация написана по собранным здесь материалам. Да и защитных свойств нисколько не потерял. Умеют все-таки наши кулибины мастерить, несмотря даже на вечный финансовый кризис в отечественной науке. «Эй, стойте, пожалуйста!» — послышался негромкий голос. «У меня пистолет есть. Если что, то я, извините, буду стрелять. Вот так!» «Здравствуй, наука!» Я остановился, продемонстрировал пустые ладони. Пожилой ученый поднялся из-за ящиков для оборудования почти по пояс, в правой руке пляшет Макаров, левой неловко поправляет сумку для образцов. «Ну, молодца!» Затвор оттянул и медленно, аккуратно так рукой придерживая, назад вернул. Патрон, естественно, перекосило. «Ну, силен боец, ничего не скажешь!» Шлем защитного комбинезона был снят, и я без труда признал ботаника. Близорукий, прищуренный взгляд серых глаз, нос пуговкой и бородка клином, чем-то похожий на птичий клюв. Мелехов Иван Аскольдович, биолог, более известный в сталкерских кругах под именем Айболит. «Здравствуйте, Иван Аскольдович!» Хип тоже приподняла руки. Помнит, что при удивительной кротости и вежливости Мелехов терпеть не мог имен, даваемых сталкерами всем более или менее известным ботаникам, и всерьез сердился, когда кто-то называл его Айболитом. «А, да-да, постойте. Все верно, припоминаю. Вы, наверное, Хип, а ваш друг, если не изменяет память, как-то помог мне собрать образцы псевдополипов на Янтаре». Запамятовал. «Хищная птица. Беркут?» «Лунь», в которой уже раз представился я Айболиту. «И ястребом уже был, и сычом, даже филином. Хищная птица, и все тут. Разрешите ночку в куполе пересидеть?» «А? Ах, да-да, конечно. Буду рад компании». Айболит убрал пистолет, энергично кивнул. «Тем более буду рад вам. Знаете, Лунь, ваш вклад в науку нельзя недооценивать. Знаю, да, вы сотрудничаете с учеными института. Вот мутантные полипы, например. Благодарю. Очень, знаете ли, очень, да. Скажите, а вы в прошлом не имели отношения к науке, нет? Доктор весьма хорошо отзывался о вас. Какого человека потеряли, ах, такого человека. Очень жаль. А почему же я вас на дороге держу? Проходите, прошу вас, чаю выпьем. Мне, знаете ли, цейлонский чай принесли. Не дурен, скажу я вам. Проходите же». «Именно. Полностью согласен с вами. Поверьте, не только у вас возникла мысль о некоторой, направленности изменений генотипа. Практически все мутации, затрагивающие важные жизненные процессы, мало того, меняющие фенотип организма, в обычных условиях попросту летальны. А здесь мы наблюдаем прямо противоположный эффект. Мутанты могут быть более жизнеспособны, чем их, скажем так, нормальные предки. Я уверен, что мутации направлены, специализированы даже, если можно так выразиться. Вот только чем или кем? Ба, да взять ту же химеру. Это же машина смерти. Аналогов среди хищников у нее просто нет. Обычная эволюция и за миллионы лет не смогла бы создать подобную тварь». Айболит поднес к губам кружку с чаем, осторожно подул. «Смертельны в обычных условиях?» – переспросила Хип. «О да! Знаете ли, задолго до того, как появилась зона, группа моих коллег из Московского института занималась, изменением генов. В основном опыты ставились на куриных эмбрионах. Кратковременное облучение пучком ионизирующих лучей, в сочетании с веществами, частично разрушающими определенные белки. Так вот, видели бы вы результаты. От бесформенного клубка ткани с хрящевыми костями до покрытых чешуйками и притом зубастых цыплят. Да, некоторые уродцы могли бы составить конкуренцию даже местным зверушкам. Но, увы, ни один из мутантов не жил более 2 суток. Абсолютно все погибали. Мелехов вздохнул. Подумать только, друзья мои. Странные процессы зоны смастерили то, что не удавалось десяткам институтов по всему миру. Слепые, неуправляемые реакции сделали больше, чем самое современное оборудование и светлейшие умы. Вот и задумаешься, настолько ли слепы и действительно ли неуправляемы эти процессы? О, я смотрю, ваши чашки уже пусты. Позвольте их наполнить. Чай хорош, только свежезаваренный. А если постоит, уже совсем не то. Что ни говори, а в чай профессор знал толк. Крепкий, темный, с немного терпким привкусом и свежим ароматом. Приятно было так вот сидеть и неторопливо беседовать с ученым за чашкой превосходного душистого чая, когда за бронированными стенами купола ложилась на землю неспокойная, страшная ночь зоны. Ценит сталкер такие минуты. «По моему глубокому убеждению, чай ни в коем случае нельзя сластить. Это убийство напитка. Именно так!» Мелехов встал, прошел к металлическому шкафу с гофрированными дверцами. «Вот, должно быть здесь. Да, вот оно. Весьма рекомендую. Сибирская брусника с сахаром. И оставьте вы в покое это псевдопечение из пайка. Не понимаю, как вообще можно потреблять подобную чепуху?» «Мне бы поспать...» Ерис в 2 глотка допил чай, зевнул. «Запарился я за сегодня». «А я уж испугался, что вы, молодой человек, вообще ни слова за целый вечер не скажете!» Мелехов покачал головой. «Первая дверь от входного шлюза, там спальные отсеки. В стенке над койкой дверца будет. Ручку повернете и вверх. Там все. Матрас, одеяло. Разберусь». Ересь зевнул еще раз, неловко выбрался из-за столика. «Спасибо, это за чай». «Пожалуйста», — кивнул Мелехов, проводил взглядом Ересь. «Однако, запарился. Ну и словечко, скажу я вам». «О, профессор, это еще цветы», — улыбнулась Хип. «Поверьте, гораздо лучше, когда этот товарищ молчит». «Мы не станем обсуждать молодого человека в его отсутствие». Ученый добавил кипятка в чашку, долил заваркой из цветастого фарфорового чайника. «Это некрасиво. Я, знаете ли, человек старой закалки и считаю подобные вещи недопустимыми». «Да, не будем о грустном», — легко согласилась Хип. «Скажите, профессор, а как вы здесь живете? Это же очень опасно. Один в зоне, практически без оружия и охраны никакой». «Конечно, определенный риск есть, не спорю. Но я не совсем безоружен. Кроме пистолета, в моем распоряжении имеется еще и автомат. Правда, я никогда его не беру. Знаете ли, крайне неудобно носить это оружие во время сбора образцов. И обращаться с ними почти не умею». «Но ведь зона?» «Да-да, понимаю. Но участок мой, к счастью, довольно спокойный. Опасного зверя практически нет, а некоторые не совсем положительные товарищи меня не трогают. Какая с меня корысть? Разве что образцы грибницы, почвенные пробы, да результаты замеров». «Насчет охраны?» «Да, были раньше 3 бойца. Но как только случилось под Челябинском...» «Да... Всех военных сняли со, скажем так, неприоритетных исследований. Жаль. Знаете, появился некоторый недостаток общения. Сталкеры заходят, конечно, и раз в 2 недели коллеги навещают. Но чаще один здесь сижу. Впрочем, скучать не приходится. Работы много. Даже заявку в институт подал. Скоро 2 лаборантов пришлют. А еще лучше лаборанток. Вам по секрету скажу, что с работой я, в принципе, справляюсь. Но дефицит общения, сами понимаете». «Да, Иван Аскольдович, а вы не промах», — улыбнулась Хип. «В смысле, седина в бороду?» — хохотнул профессор. «Нет, дело не в этом. Ухаживать за молоденькими девушками в моем возрасте — дурной тон. Старая закалка, ничего не поделаешь. Гораздо важнее для меня, если можно так выразиться, эмоциональная атмосфера. Один ученый как-то заметил, что все, что делает человек, ради чего он творит великие или безобразные вещи, заключается лишь в одном желании – понравиться противоположному полу. Найти у него, скажем так, признание и уважение, да. А наука – тоже творчество и требует вдохновения. Так, простите, друзья мои, вынужден вас покинуть. Сигнал с датчиков движения на участке. Надо посмотреть, что там. И Мелехов скрылся в лабораторном отсеке. Пока не было профессора, мы с Хип продолжали пить чай. Тянулся неспешный разговор, а я между делом осматривал интерьер купола. Конечно, здесь тесновато. Более или менее просторными отсеками были только два центральных. Кухня, по совместительству со столовой и одновременно, по словам профессора, кают-компанией, и лаборатория. Три спальных отсека вовсе напоминали купе. Откидные койки, крошечные столики и тумбочки под личные вещи. Тихонько гудит под полом генератор, работающий, скорее всего, на вспышке. Шипят где-то над пластиковым потолком системы очистки воздуха. Мигают лампочки датчиков. «Друзья мои!» — послышался голос из лаборатории. «Боюсь, я здесь надолго. Когда отужинаете, занимайте средний отсек. И будильник можете не ставить. Завтра к 11 часам намечается выброс, так что будет возможность выспаться впрок». «Разве можно так, Лунь?» — спросила Хип уже в спальном отсеке. «Ведь это ученый, профессор, один в зоне. Неужели не нашлось хоть какой-нибудь охраны?» «Неприоритетные исследования», — вздохнул я. «Так и будет один, пока жареная птица в филейной части не клюнет. Даже если и выделят ему пару солдат. Хорошо, если не срочников, а контрактников. То проку от этого будет мало. Почти все военные сталкеры, а среди них очень неплохие спецы попадаются, сейчас в Челябинске. Солдатам, что на их место приехали, еще учиться и учиться. Да их, в принципе, никто и не учит. Зачем это надо, если есть уголовные элементы, вроде нас с тобой? И приборы поставят, и артефакты, если надо, припрут. А сдохнут, отчет не составлять, статистику не портить. Всех все устраивает». «Да, насчет птицы жареной. Клюет, зараза, почти непрерывно. Да уж больно, филей толстокожий у начальников. Отбойным молотком не прошибешь». «Погиб в позапрошлом году Рудман, крупный ученый, физик. В аномалии погиб. А по официальной версии – острая сердечная недостаточность. Профессор Раменский из группы лаборантов под внезапный выброс попал. Говорят, всего 100 метров до базы не дошли. Инсульт. Даже справки нужные сделали. Некролог в докладах. А лаборантов просто так, втихаря, похоронили. Не зря их набирают из сирот и бессемейных. Кто там еще? Ах да, физики Абраменко и Никонов. Уже не в зоне, а в НИИ. Луч-камень то ли расплавили, то ли резать пытались. Теперь уже не поймешь. Ничего от двух людей не осталось. Лаборатория изнутри выжжена так, что бетон с потолка потек, столы испарились, и окно вместе со стеной на улицу вынесло. Хорошо, что ночью, иначе бы все там погибли. Даже в коридорах черным черно. На полу ручьи застывшие из линолеума, и перила на лестницах согнулись. Пожара не было, только вспышка ослепительная на пару секунд и грохот. Но не загорелось почему-то здание, хотя дыма, говорят, было много. Стоит с тех пор восьмой лабораторный корпус пустой. Черный стоит. Сносить его хотели, да только боятся это делать. Энергия какая-то в стенах осталась. Если ломать начнут, не равен час долбанет. И опять смерть по неосторожности. Правильно, попробуй расскажи, из-за чего на самом деле люди гибнут. В момент шумиха поднимется, задницы с кресел полетят, а вокруг зоны уже такие деньжищи гуляют, что сверху наверняка указание пришло: не портить ему отчетность. Вот и не портят. Понятно. Хип закусила губу, хитро посмотрела на меня. «А как ты думаешь, Лунь, у этих отсеков звукоизоляция хорошая?» «Не особенно», — я оценивающе посмотрел на тонкую дверь из гофрированного металла. «А мы тихонько». «Ну, это уж как получится», — Хип усмехнулась. «Вторую койку расстилать не будем, я так понимаю?» «Понимаешь верно». Между горками бетонных обломков показался силуэт головы, затем плечи. Бандит медленно, осторожно приподнялся, видно для того, чтобы половчее прицелиться. Но извини, парень. Приклад удобно лег в выемку плеча. Я взял прицел чуть выше темного силуэта и плавно выжал спусковой крючок. Расстояние для гладкоствола, пожалуй, великовато. Вряд ли попаду, но... Глухой щелчок, перед которым я услышал нехороший скрип ударно-спускового механизма. Попала-таки грязь. Вот ведь незадача. Странно. Не помню, чтобы тащил оружие по глине. Еще и затвор заклинило. Сайга, безотказная ты моя пушка. Что же ты так подводишь в самый неподходящий момент? Не может быть. И кобура пуста. Черт, где же пистолет? Лунь, прикрой! Крикнула Хип и, пригнувшись, побежала ко мне. Стой! Назад! Хип, назад! Тонкое сипение вместо крика. И темная фигура в тоннеле ведет стволами за тонкой фигуркой девушки. Выстрел. Я вижу, как попадает пуля. Удивленный «Ах!» И Хип бежит по инерции еще несколько метров. Останавливается и медленно-медленно оседает на землю, поднося к глазам окровавленную руку. В глазах чернеет, а я все хриплю, словно это может что-то исправить. «Назад, Хип! Назад!» У нее пробиты легкие, и девушка судорожно глотает воздух, пытаясь дышать. Удивление в потемневших от боли глазах. «Назад, Хип! Больно, Лун!» «Нет, Хип, ты жива! Мы победили, помнишь? Ты была невредима, и я знаю это!» Не дышит. Заострились черты лица, взгляд замер, уже не капает кровь из уголка губ. Все было не так. Не могу вздохнуть. Черное все вокруг. Черное. Не верю. Не хочу верить. К доктору. Он сможет. Да, он вылечит тебя, Хип. И бандитов уже нет. Пуст обваленный тоннель под насыпью. Подходит сионист. Только не он это, а болотный доктор. Смотрит на меня, укоризненно качает седой головой. Ты не имеешь права так рисковать, Лун. Не имеешь права. Не забывай это. Темнота. Страшно колотится сердце. Дышит. Она рядом. Чувствую гладкую кожу плеча. Ощупью нахожу ладошку. Сжимаю. Живая. «Ну, ты чего, Лун?» Сонное ворчание. «Не могу отпустить. Не могу, и все тут. Как же хорошо, что это всего лишь сон. Но сердце не хочет успокаиваться. Холодный пот высыпал на лбу. «Ладно, давай тогда так спать. За руки держась». Тихий смех, и мочкой уха чувствую теплое дыхание. «Что трясешься? Холодно?» «Живая. А перед глазами до сих пор кровь. И слышу затихающий хрип пробитого легкого. И не избавиться мне от этого, не забыть гадостный, вгоняющий в тоску сон. Сегодня уже не засну, факт. Вот, значит, какую картинку мне подсознание выписало. Не должен я, понимаешь, рисковать. Права не имею. Но ведь каждый шаг по зоне уже риск. По незнакомой местности втройне риск. Людей встретишь в десятеро. А нам не куда-нибудь. В Припять идти, потом к саркофагу. И, похоже, без обещанного доктором проводника. Это как высчитывать? По какой теории вероятности? Уж Кворни, что ли, спросить, как там возле ЧАЭС? Да только не ответит он. Даже вопроса не поймет. Только перекривит мешанину от лица оставшуюся и гыкнет слюняво. «Пенка, зараза, где ж тебя носит? Почему ты ушла?» Утро. Далеко еще до него. Остается слушать мерный гул генератора и смотреть на тусклую желтую лампочку на низком потолке. Хип заснула, и как хорошо ощущать в своей руке ее маленькую теплую ладошку. «Спи, стажер». Хорошо спать не под небом зоны, не в сырых подвалах мертвых зданий, а за стенами крепкого, надежного купола. Ты уж прости, что втянул тебя во все это. Фактически сломал твою жизнь, хотя мог вытащить из зоны, как вытаскиваю сейчас этого молодого оболтуса. Приручила тебя зона, стажер, как меня в свое время. А бывших сталкеров не бывает. Правильно это подметил покойный ныне барин. Всех приручила. Да только в ответе за вас не будет. Жрет равнодушно одного за другим. Нет, ничего не скажу я Хип про бушмена. Не нужно ей это знать. Интересно, что ей сейчас снится? Ишь, улыбается. Должно быть что-то хорошее. Ух, забыть хочу тот сон. До сих пор он меня гнобит. Пойти бы сейчас никотином отравиться. Да нет желания вставать с койки. Не хочу отпускать руку Хип. И насчет балбеса, философа этого. Спрашивается, и чего ты напрягаешься, Лунь? Как там доктор сказал? 2 года в худшем случае, 5 в самом лучшем. А ты паришься, из зоны его тащишь. Смысл-то какой? Все равно кирдык. Нет, тащишь, от аномалий спрятать пытаешься. Про выверты врешь похлеще сивого мерина. Да потому что не веришь ты, Лунь, в глубине души не веришь в этот самый кирдык. Сомневаешься ты крепко в правоте доктора, но топаешь к центру, к саркофагу, где то ли есть настоящий монолит, то ли нет его вовсе, а просто глюки всем чудятся. И все равно топаешь. Дурак, ё-моё. Ага, разговаривает негромко. Слышу Айболита. Не поверите, громадный химосуктор Полюстрис вылетает прямо на нас, а вокруг топь. И двигается невероятно быстро для своих 200 с лишним килограммов живого веса. Ух ты ж, блин! Ну и тварюга! Ересь, конечно, узнаю голос. Да-да, действительно впечатляющий образец местной фауны. Самый, пожалуй, крупный представитель гуманоидов. Взрослая особь нередко достигает 300 и более килограммов веса при росте в 2,5 метра. Ёмокля! Вот это рожа! А это что, щупальца? Не совсем. Скорее, сильно измененные кожно-мышечные челюстные отростки. Присоски на них есть, но это просто оснащенные мощными сфинктерами протоки слюнных желез. Жертва высасывается главным образом за счет мускулистой глотки. Да. Вот тебе раз. Нашли таки общий язык. Стосковался, видать, Айболит по лекциям, а тут вдруг слушатель. Не важнецкий, конечно, но в зоне и такой сойдет. И что характерно, у большинства ученых имеется предположение о наличии у кровососов интеллекта. Да, именно так. Не думаю, что их можно считать разумными в прямом понимании этого слова. Но то, что их умственные способности значительно, повторяю, весьма значительно превышают таковые у шимпанзе, это факт. Знаете, в переднем мозге кровососа не 2, а целых 4 полушария. Причем функции, если можно так выразиться, дополнительных полушарий не до конца понятны. Возможно, они как-то задействованы в возможности кровососов становиться невидимыми. Фига себе! А чё, вы их ловили? Да-да. Нескольких особей удалось обездвижить при помощи особого нейротоксина. Сейчас покажу снимки. Ага, вот они. А здесь вы можете видеть вольер во внутреннем дворе 4-го зоологического корпуса. Обратите внимание на толщину прутьев. О да, взрослый кровосос исключительно силен. Но особых результатов эти исследования не принесли. Все особи вели себя примерно одинаково. Первые 2-3 часа они пытаются выломать клетки, крушат все, что не привинчено к полу. Да и то, что привинчено, тоже крушат. А когда понимают, что клетку сломать не удастся, впадают в глубокую апатию. Просто садятся на корточки спиной к ученым и ни на что уже не реагируют. Полный отказ от пищи, воды, никакой реакции на раздражители. Смерть наступала на 4-е или 5-е сутки. Причем за все это время кровососы даже не меняли положение тела. Думаю, если добыть детеныша, то вполне можно добиться несколько более длительных сроков содержания в неволе. Круто! Скажите, профессор, а что такое гуманоид? Да... У меня будет небольшая просьба, молодой человек. Не употребляйте, пожалуйста, слов «блин», «круто» и «ё-мокля». Также могу заметить, что вместо «чё» несколько уместнее использовать «что». Впрочем, отвечаю на ваш вопрос. Гуманоид означает «схожий с человеком», имеющий вид, образ человека. Как вы видите, кровосос действительно имеет в своем облике множество человеческих черт. Строение тела, способность к прямохождению, в некотором роде даже пропорции. К гуманоидам также можно отнести бюреров, изломов и так называемых контролеров. Из эндемиков зоны последние по фенотипу очень похожи на человека. Различия существенны, конечно, но издалека, знаете ли, бывает трудно определить, с кем имеешь дело. Зато их генотип, к сожалению, пока не поддается анализу. Пожалуй, все-таки надо вставать. Поддержу беседу, потому как другого способа избавиться от тяжелых впечатлений сна пока не предвидится. Одеться было делом одной минуты. Из гуманоидов, профессор, можно еще упомянуть пещерников. Я зашел в кают-компанию. Специально не подслушивал, но уж больно оживленная у вас беседа получилась. Мы вас разбудили. Извините. Айболит выглядел смущенным. Вовсе нет. Просто заснуть не получается. Так вот, что там с пещерниками? Какое точное название? Да, появились после третьей катастрофы. Но у нас ничего нет, кроме нескольких фотографий и одного сильно разложившегося трупа. Точнее, части позвоночника и тазовых костей с остатками тканей. Этого слишком мало для полноценного исследования. Аномальный карст на берегах Припяти совершенно не изучен. От роботов мало проку, сами понимаете. А сталкеры идти туда отказываются наотрез. Впрочем, несколько человек изъявили желание, но я сам отклонил их кандидатуры. Не хочется, знаете ли, брать грех на душу. Нельзя. Просто нельзя поручать такие задания людям, которые в зоне всего пару недель. Вы, я так понимаю, видели этих пещерников? Как-то раз приходилось. Я поежился. Ямы. Бывало, конечно, у этого хутора другое название. Барышев ручей, кажется. Но теперь даже в картах ботаников иначе как ямы это место не обозначается. Аномальный карст. Глубокие пещеры непонятного происхождения, которыми столь богата зона. До сих пор, говорят, вспучивает землю холмами, образуются пустоты, проедающие на поверхности черные провалы воронки. Совсем как здесь, в ямах. Дома на этом месте сгнили еще до третьей, стремительно превратились в труху. Только холмики видны. Хрустят под ногами ржавые гвозди, кирпичные чешуи и битые в тонкие острые клинья стекло. Все, что осталось от хутора – вишневые сады. Раскорячило их, узлами завязались деревья, и от коротких, словно обрубленных стволов, высоко вверх тянутся кривые ветки. И листьев на них нет, но вишенки заметны, мелкие, черные, словно засохшие. А у корней – воронки, провалы, из которых задувает промозглый ветер. Плохое это место, даже для зоны плохое. Днем еще ничего, можно пройти. Но по ночам скрипит что-то в пещерах, постукивает, а то вдруг столбами теплый белый туман прет. И под землей не то шипение, не то свист слышен. Пропадали здесь сталкеры. И что совсем паршиво, придется мне тут ночевать. Не пройду я в темноте по ямам, не получится. Тонкие облака немного пропускали свет луны, и я с трудом, но различал силуэты деревьев, антрацитово-черные пятна провалов, дом слева, точнее только его фундамент. За неимением хоть какого-нибудь укрытия мне оставалось только прижаться спиной к остаткам стены и пережидать долгую бессонную ночь. Костер из плотных мокрых сучьев неохотно тлел, почти не давая света, но и такой огонь был лучше, чем вообще никакого. С другой стороны, эти дрова горят не быстро, мешает им гореть прелый сок, выкипающий белесыми шапочками пены. Так что топлива должно хватить до утра. Сайгу на колени, проверить запасные магазины, связанные картечью, ПП-2000 положить рядом, под руку. И что понесло меня сегодня в сторону ям, будь они неладны. Рассчитывал, называется, засветло хутор проскочить, чтобы добраться к вечеру до одного надежного подвала. Совсем забыл, что зона, поганка, обожает ломать планы на будущее. Вот и сидел 4 часа на крыше ржавого автобуса, пока медленно плыло по земле студенистое, дрожащее марево. И по-хорошему надо было мне сразу и завернуть назад, Да вот рискнуть захотел. Думал, успею. Успел. Молодца, сталкер Лун. Так держать. Умный ты мужик, ничего не скажешь. Небо совсем затянуло тучами, и уже ничего не видать за пределами маленького тусклого круга света от моего чахлого костерка. Темнота кругом, плотная, черная. Дождик накрапывать начал. Теперь только на слух полагаться. Но на ямах совсем тихо никогда не бывает. Шипит, поскрипывает, шорох со всех сторон, и не поймешь, то ли это дождь капает, то ли ходит кто-то вокруг костра. А ведь и правда ходит. Нет, чудится тебе, сталкер, просто дождь. Едва слышный сдавленный стон. Совсем рядом. Похоже, что за поваленной вишней. Что это? Неприятно засвербило в груди, и несмотря на то, что и так была не теплая погода, воздух, казалось, стал еще холоднее. Тихо и тоскливо, на этот раз правее. И кто-то уже вторит этому слабому тонкому стону. И еле слышный шорох вокруг. Шелестит под дождем мертвые листва. Вот и сзади уже стонут. Целый хор долго и печально тянет одну ноту. Не видно, ничего не видно вокруг. Темнота, глаз выколи. Костер мой совсем зачах. Лишь одинокий крошечный язычок огня бегал по рубиновым углям. А бога душу мать! Щедрая порция 70-градусной слезы контролера зашипела на углях, и костер тут же воскрес, разгорелся синеватым пламенем, выхватив из темноты деревья, холмики, желтый бурьян. Те, кто стонал в темноте, бесшумно шарахнулись от света. Но уже через секунду начали выглядывать из-за деревьев, держась за стволы белесыми паучьими пальцами. Десятки лиц. Нет, скорее гротескных масок с круглыми черными глазами и вытянутыми в трубку костистыми челюстями. Пещерники. Низкие и высокие, но все как один сутулые и тщедушные, словно исковерканные запущенным рахитом. Они молча раскачивались, пялись на огонь, царапали кору костлявыми пальчиками. И вновь тянущий за душу долгий печальный стон. Изведя на костер все спиртное, я шарахнул в небо из сайги. Попрятались, а затем медленно, со скоростью минутной стрелки, опять начали высовываться из укрытий. И вот тогда я рванул во все лопатки. Понесся, не помню себя, прямо сквозь заброшенный хутор, оглашая окрестности лютыми матюгами. И счастлива была моя судьба, что не влетел ни в одну из ям. Повезло, что не встретил лбом древесный ствол, и миновали меня аномалии. Остаток ночи провел на дереве. Не помню даже, как на него забирался. «Не могу сказать, что получил большое удовольствие от встречи», — добавил я после того, как вкратце описал события той незабываемой ночи на ямах. Любопытно. Согласно рассказам сталкеров, эти создания всю жизнь обитают в карстовых пустотах», — сказал Иван Аскольдович и задумчиво подергал бородку. «Значит, на поверхность они все-таки выходят. Интересно, зачем?» «Не знаю. Может, хотели познакомиться». Хоть и напугали они меня крепко, чуть ли не до потери пульса. Но нападать явно не собирались. Иначе, наверное, я бы здесь не сидел. «Так мало данных», — вздохнул Айболит. «Почти ничего не знаем». «Скажите, я вот зомби видел». Ересь коротко взглянул в мою сторону. Видать, кино из головы еще не выветрилось. Помнят. «Тоже гуманоиды?» «Нет», — профессор опустил взгляд. «Это вообще шут знает, что такое. Как биолог скажу вам, что их существование невозможно. Вот так. Зомби не может быть, потому что их не может быть никогда. Но они есть. От этого с ума сойти можно, друзья мои. Все, решительно все, чему учили меня и чему я сам учил своих студентов, разбито самим фактом наличия такой формы жизни, которая и не жизнь вовсе. Нежить. Фу, вот чепуха-то». Мелехов надолго замолчал. Он сосредоточенно думал о чем-то, хмуря брови и постукивая пальцем по столу. Потом вдруг порывисто встал и энергично мотнул седой головой. «А, к дьяволу! Я имею смелость причислять себя к ученым, друзья мои, и то, что вы сейчас услышите, может показаться дикостью. А я все равно скажу. Да, я безумно рад тому факту, что зона своим появлением крепко надавала по носу современной науке. И эта солидная трепка посшибала с нее плесень прогнивших догм, за которые до сих пор цепляются некоторые старые ослы. Именно зона показала, насколько мы еще далеки от правильного понимания мира, что рано именовать себя всезнайками и почивать на лаврах. Знали бы вы, сколько разбито здесь старых, общепризнанных теорий, и сколько новых появилось взамен. Это, господа, научная революция, решительно во всех областях естествознания. Именно так. А за научной революцией последует новый виток развития цивилизации. Гигантский рывок вверх. Дешевая, общедоступная энергия, новейшие технологии, прорыв в медицине. И к звездам мы полетим, точно вам говорю. «Эх, профессор, с печки об лавку мы полетим, а с лавки об пол головой», — подумал я. «А вы, оказывается, мечтатель. Верите в светлое, понимаешь, будущее? Мне бы вашу веру. А то как-то не выходит в последнее время быть убежденным оптимистом». «Да, насчет гуманоидов». Я не слишком вежливо оборвал поток красноречия. «Хочу спросить. Не знаете о существах, которые обладают некоторыми чертами излома и контролера? Еще у них очень белая кожа, буквально как свежая известь». «Слышал об одном экземпляре от представителей долга. Говорили они о таком, да. Кажется, молодая самка. Но, к сожалению, долговцы обычно уничтожают пойманных мутантов. И мой коллега, что часто бывал у доктора, тоже пару раз обмолвился о подобном существе, вроде бы жившем поблизости от его дома. Больше ничего не знаю. Может быть, просто слухи». «Может быть», — кивнул я. «Ну, конечно. Нельзя же всерьез рассматривать возможность того, что Айболиту известно местонахождение Пенки. Глупо на это рассчитывать. Но спросить стоило. Чем зона не шутит?» 5 утра, однако. Надо еще выспаться перед завтрашним, точнее, уже сегодняшним переходом. «Долго еще?» «Минут через 20 выйдем на росток. Если, конечно, не приключится какой-нибудь пакости». Ересь, услышав ответ, заметно приободрился. Сильно вымотал парня не самый долгий переход. На лбу даже испарина выступила. Ну и молодежь пошла. Хип такой рюкзак, шутя, таскает. А ведь бывали у нас с ней такие марш-броски, что ой, не всякий мужик столько без отдыха пройдет. Усталость — вечный спутник сталкера. Однако Хип то ли виду не кажет, то ли и в самом деле двужильная. Повезло вам. Нет, точно повезло мне со стажером. Молодец. «Что, ересь, склеился?» Я через плечо глянул на философа. «Не дрейфь. Скоро дойдем, отдохнешь». «Да не, нормуль. Просто не выспался, блин. Дед, конечно, классный, прикольный вообще такой, но запарил не по-детски. Дрыхнуть надо, а он так интересно задвигает, что хрен уснешь». «Слушай, стажер, а ты случаем в комсомол не вступала?» «Ты что, Лунь, меня и в проекте не было, когда всю эту байду отменили». «Жаль. Это почему?» «Потому что все остальное в комплекте. И спортсменка, и просто...» «Да ладно тебе». Хип улыбнулась так, что, кажется, в зоне чуть светлее стало. «Хорошо мне от ее улыбки делается». «И вообще, славный сегодня день. Не в смысле погоды. С ней как раз и не ладилось. После выброса обязательно дождь льет, и хмарь на небе сплошная, низкая. А в смысле отсутствия приключений на одно место. Без проблем прошли, считай, всю свалку, встретили пару раз отряды долга и не наткнулись ни на одного мутанта. Не было их вообще, как корова языком слезала. Впрочем, видел я кое-где свежие тушки слепых псов, а у депо даже убитого кабана, так что корова эта самая, скорее всего, носила красные нашивки и метко бодалась из крупнокалиберного оружия. Там, где долг прошел, мутантов, как правило, днем с огнем не сыщешь. Только вот ересь что-то поскучнел. И чем ближе подходили мы к базе долга, тем все более унылым становился его вид. «Чего нос повесил, философ?» «Скажите, Лунь, а можно мне это...» И долгое молчание. «Говори уже. С вами остаться. Не хочу я этого назад». «Не, ну ты даешь. Вроде доходчиво объяснил тебе насчет зоны. Я даже остановился». «Да я врубаюсь, что здесь на раз можно ласты склеить. И что бабок много не будет, тоже понял. Не даун». «Ну и в чем тогда дело?» «Хрен с ней, с Ленкой. Тварь она голимая. И нафиг мне теперь не нужна». Ересь тоже остановился. «Я все слышал, Лунь, о чем вы там с сионистом перетирали. За трубой спрятался и слышал. Сионист, значит, правильно тогда сказал насчет этого самого, что отстой там. Я долго думал, значит, и понял, что там и вправду отстой голимый. Я обратно не вернусь. Сам так решил». «А о родителях ты подумал, Ересь?» «А че, предки? Батька сидит безвылазно. Я его только на фото и видел. А у мамки хахаль очередной, и ей все пофигу. У нее вечный ништяк по жизни. В интернат ко мне всего пару раз заглядывала, и то по синьке. Нахрен мне такие родичи сдались». «Ну что, Лунь, вытащил парня из зоны. Переправил, значит, за кордон. И кино твое подействовало, и зуботычины тоже пригодились». «Решил он, понимаешь. Слушай, философ...» И все. Молчу. Не знаю, что парню сказать. Как отрубило. Мысли даже связать не получается. Не ожидал я такого оборота. А тот, значит, слушать приготовился. Смотрит на меня. Ждет, чего Лунь ему скажет. И взгляд уже, не сказать, чтобы совсем бараний. Видать, вправду много думал парень. Молчаливый какой-то стал. Раньше, помнится, не заткнешь. Меняет, конечно, людей зона, но не так же быстро. И, походу, бесполезно его теперь убеждать и отговаривать. «Ладно, хрен с тобой. Может, еще одумаешься. На базе поговорим». Встречались в зоне особенные местечки. Ботаники называли их «участки стабильно низкой аномальной активности». А сталкеры просто – палестинки. Площадь – от места для стоянки до пары-тройки квадратных километров. Все они были наперечет. Очень ценная эта штука для сталкера – палестинка. Никогда не появляются на них аномалии. Очень редко и неохотно забредают мутанты. Даже сама земля палестинки ничуть не изгажена зоной. Чистая она. Никаких папоротников, жгучки или там пальцереза. Обычная трава, деревья нормальные, не покореженные. Даже воздух какой-то другой. И сколько бы ни было выбросов, как бы ни лютовала зона, палестинки остаются нетронутыми. И, кстати, даже выброс можно пережить вне укрытия, разве что здоровьем пострадаешь. К одному из таких участков стабильно низкой аномальной активности мы сейчас и подходили. Завод «Росток», центральная база, самая крупная и сильная на данный момент группировки сталкеров. Долг давно занял пустующие цеха, склады, подсобные помещения, обжил их, превратив бывший завод в настоящую крепость. А так как долговцы не возражали против присутствия на своей территории сталкеров-одиночек, «Росток» со временем стал крупнейшим в зоне постоянным лагерем сталкеров. Работали мастерские, у торговцев всегда был богатый ассортимент хороших, хотя и дороговатых даже для зоны товаров. НИИ разместил здесь одну из своих научных станций. Покушались на этот участок военные, но долг, поддерживающий с ними, если не дружеские, то благожелательно нейтральные отношения, по каким-то причинам наотрез отказался предоставить им даже часть своей территории. Заходите, мол, заходите, всегда рады, но чтоб никаких баз. Армейскому начальству это, конечно, не понравилось, но ссориться с такой сильной группировкой они не захотели. Тем более долги и от мутантов территории зачищают, и ученым помогают, и если туго придется, на выручку военным придут. Уже давно существовала негласная практика сотрудничества военных с долгом, и частенько можно было видеть на самых тяжелых блокпостах черно-красные комбинезоны долговцев. Естественно, это не афишировали, а комиссиям было четко указано, на что нужно обращать внимание, а на что необходимо смотреть сквозь пальцы. Как ни крути, а смертность среди солдат резко пошла на убыль. Операции в зоне стали более эффективными. Соответственно, наверх идут победные отчеты, делаются карьеры и получаются внеочередные звания. И долгу тоже польза. Оружие и снаряжение хорошие получают, деньги тоже. Да и с воздуха можно поддержку вызвать, ежели проклятых тварей чересчур много. Или монолит гоношиться начал. Даже сейчас, несмотря на некоторое охлаждение дип-отношений между военными и долгом, сотрудничество продолжалось. От некогда могучего монолита теперь мало что осталось, да и свобода на ладан дышит. Но всыпать они еще были способны, и крепко всыпать. Что, кстати, не так давно и доказали. Укреплен росток на совесть. На 300 с лишним метров от первых зданий вся крупная растительность была сведена подчистую. Ни кустика, ни деревца. В траве тускло блестит спотыкач. Частые петли особой проволоки. Не колючий даже, а режущий до самых костей. Затем бетонный забор. Естественно, со спиралями колючки поверху. А над ним окна заводского помещения, превращенные в амбразуры. Только стволы пулеметов видны. На крыше тоже пулеметы. И для снайперов места предусмотрены. Даже парочка АГСов имеется на случай массовой атаки. Но вроде бы долговцы их пока не использовали. Давно уже никому в голову не приходит росток атаковать, хоть массово, хоть поодиночке. Даже после недавнего разгрома долгов на территории бывшей военной части не сунулись сюда отряды монолита и свободы. Слышал, кстати, что их перемирие вроде как закончилось. Никогда они между собой не ладили, но и прежней грызни тоже нет. Логично, долг под боком, и тут уж не до разборок. Не доходя первых постов долга, почти у самых границ охраняемой территории, расположился еще один лагерь сталкеров, получивший почему-то название «Шанхай». Он занимал развалины какого-то недостроя советских еще времен. Ржавые вагончики, бытовки, строители, а то и просто шалаши. Здесь кучковались сталкеры, которых по каким-то причинам не пускали на территорию завода. Причин могло быть несколько. Либо не внушающим доверия человек покажется, либо с долговцем, каким в свое время не поладил, либо слушок прошел, что не особенно на руку чист товарищ. Серьезные претензии долг выражал обычно при помощи автоматического оружия, поэтому явных врагов группировки в Шанхае не было. А народ собирался тут пестрый. Новички, какие-то мутные личности, бомжи, вконец опустившиеся сталкеры-неудачники и так называемые перегоревшие, те, чья психика надломилась после встречи с зоной. Хватало и просто откровенного сброда. Но имелся свой бар, торговцы были тоже. И что интересно, купить-продать можно было все, что угодно. От початой пачки дешевых сигарет до отличного защитного комбеза. Другой вопрос, какова была история всех этих вещей? Долг неоднократно разгонял Шанхай. Бывало, даже и постреливал в процессе разгона. Но тот очень скоро восстанавливался на прежнем месте. С другой стороны, лагерь располагался пусть и рядом, но все же не на территории долга, так что долговцы огонь на поражение не открывали. Ну вот, уже бежит к нам кто-то. Не было такого, чтобы через Шанхай пройти и ни с кем при этом не познакомиться. «Слышь, мувык, купи вей!» Шипя и плюясь сквозь выбитые, похоже, вместе с деснами зубы, ко мне подскочил смахивающий на спившегося шимпанзе субъект, протягивающий детектор аномалий старого образца. Прибор был весь укутан черной изолентой, как партизан пулеметными лентами. «Не смотри, суславный! Вработает луфы всем самый крутой! Вуп даю!» А вот это сильно сказано. Не интересует. «Фа бутылку беви! Ситай дафом! Ся сивый детектов!» «Счастливый? И вдруг продаешь?» «Ну вда!» — скорбно развел руками субъект. «Возьми!» — тихонько шепнула Хип. «С нас не убудет!» «Это же хлам, стажер. Зачем он нужен?» «Не знаю. Понравился мне чем-то. Возьми». «Ну, раз так, то ладно. Не Василиса она. Хип зовут. Но то, что премудрая, это факт. Явно что-то удумала. А может, сработало предчувствие. Водки, правда, у меня с собой не было». $10 сойдет?» «Пойдет!» Субъект расплылся в широкой улыбке, показав пару желтых клыков, затем выхватил у меня десятку, отдал детектор и проворно исчез в направлении развалин. Я положил прибор в пакетик, завязал горловину и передал покупку Хип. «Держи. Спиртиком протереть не забудь. А теперь давай побыстрее к заставе, а то сейчас продавцов к щедрым сталкерам столько набежит, что как бы кызей-бызей на шевелюру не нацеплять». Первый пост долго представлял собой обычную ограду из сетки рабицы и покрашенных зеленой краской ворот из листового железа. Делать здесь бастион смысла не было. Все серьезные укрепления находились дальше, за воротами. Ворота были приоткрыты, и из них то и дело выходили сталкеры. Четыре бойца долго на покидающих территорию людей особого внимания не обращали, интересуясь только теми, кто хотел войти. «Неужто луня со свитой узрели очи мои?» Веник Орбит привстал с отлупленного школьного стула. «Здрасте! Давно, однако, не виделись, дружище! Привет и вам, молодая дева! Каким ветром в наши края задуло?» «Здорово, Корбит. Да так, проездом здесь. Как делище?» «А не кисло. Растем, значит. Вот, главным по первому посту назначили. Я теперь почти начальник. Смотрю я, вы все парочкой по зоне и шастаете. Сори, даже троечкой. С вами парень?» «Да», — кивнул я. «Ну че, проходите, всегда рады». «По компьютеру пробить третьего?» — спросил один из долговцев. «Отставить, он с лунем идет», — отмахнулся Корбит. «Доверяют, значит, долговцы сталкеру луню. Видать, заслужил. Много бывало у меня с долгом общих тропинок, и я им не раз помогал, и они меня тоже выручали. Но доверие доверием, а он с лунем идет. Значит, ежели откаблучит что-нибудь ересь, то понятно, с кого спрос будет». «Жаль все-таки, что не пробили философа по долговской базе данных. Подробная она и весьма информативная. А сказать, что, мол, проверьте, кто это со мной уже столько времени по зоне ходит, тоже как-то не солидно». «Да, и стволы не забудьте сдать на второй заставе. Правила у нас такие», — напомнил Корбит. «А вы их не заиграете?» — спросил ересь. «Думай, что говоришь, парень», — Корбит сощурил глаза. «Нам чужого не надо. В долге воров нет». «Это точно с тобой идет, Лунь?» «Да», — вздохнул я. «Молодой он еще, неотесанный. Ты уж не серчай». «Ты думай, прежде чем варежку свою разевать», — прошипел я ереси, когда мы немного отошли от поста. «А если совсем башка не варит, просто заткнись и не отсвечивай». Хип немного поежилась, взглянув на черно-красные комбезы. Нервничает стажер. Не так, чтобы очень заметно, но нервничает. Не самые приятные воспоминания у нее возникают при виде красных нашивок, и даже при слове «долговцы» иногда вздрагивает. Крепко тогда свободе от них доставалось. Насмотрелась моя анархистка и на перестрелки, и на трупы. До сих пор долг ненавидит. «Ничего. Спокойно, стажер. Мы здесь ненадолго». «Знал бы ты, Лунь, сколько они хороших людей убили!» Хип недружелюбно покосилась на проходящего мимо долговца. «Чем мы, интересно, этим козлам мешали? Тем, что людям правду сказать пытались? Или тем, что никого над собой терпеть не хотели? Дай сахатым волю, но не всех тут как на плацу построят, и... Ай-два! Держи морды, блин!» «Не могу сказать, что разделяю их взгляды», — кивнул я. «Седова помнишь? Так вот, при тебе чуть не сцепились. Но если по совести, я долгу жизнью обязан. По зеленым временам еще влез в трамплин. Ладно, слабенький, но поломал он меня как надо. Валяюсь в грязи. Контузило, башка не соображает. Только удивляюсь, отчего эта вода в лужах розового цвета стала. Аномалий на той полянке было. Ужас. Одних трамплинов, наверное, штук 10. Причем половина блуждает. Оставалось только дождаться, когда следующая аномалия подползет. Бурлит все, грязь летает. А я лежу, ну, совершенно никакой. Сама знаешь, как мозги сворачивают после гравиударов. И мимо отряд долго шел. Другие бы дальше своей дорогой. Они прямо в аномальное поле за мной полезли. Вытащили. И мало того, на себе 5 километров волокли до своих костоправов. Хотя, кто я им? Так, одиночка, бродяга. А наши по тебе стреляли. Даже рюкзак пробили. Помню, рассказывал. Хип как-то сразу поникла. «Было такое», — кивнул я. Но только не ваши по мне стреляли, хоть и были они из свободы. Но все равно не ваши. Потому что ты в свободе была, и фельдшер, о котором ты рассказывала, тоже свободовец. И как-то не верится мне, что он стал бы по одиночкам в меткости тренироваться. Пойми, Хип, в любой группировке есть люди, а есть выродки. Меньше смотри на нашивки и больше на человека. Точняк сказано, кивнул Ересь. Я вот тоже в баре к одному подкатил, Фреоном зовут. Ну, блин, лучше бы и не совался. Моргал и прищурил, глядит бычарой. И что-то бу-бу-бу, валим его отсюда. Сразу видно, стрёмный чел. Рядом нормальные чуваки были. Душевно приняли, поговорили, с собой в зону взяли. Реальные такие пацаны. Жалко, потом куда-то свалили. «Реальные пацаны, говоришь?» Хип коротко взглянула на Ересь, потом на меня. Я отрицательно покачал головой. «Не знаю, но что-то не хотелось мне откровенничать с этим товарищем. И, похоже, рано нашего философа поумневшим считать. Меняет зону людей, оно, конечно, но процесс этот не быстрый». «Это хорошо, что реальные. Куда сейчас идем, Лунь?» «Надо бы бонзай навестить. У философа, наверное, контейнер с вывертом скоро прохудится. Всю дорогу он его мацает, дыру протирает. И нам затовариться надо». Дорога до свалки не была, как говорят сталкер, пустой. Кое-что намыть удалось. Хотя и не скажу, что взяли мы дорогие и редкие артефакты. 3 не самого лучшего качества медузы, но по 50 импортных монет каждая будет. Хип нашла гранит и каплю. 70 и 120 соответственно. Из моей добычи пяток самоцветов из кровяков, 6-й пришлось выкинуть, фанил, зараза, и по этой причине на ювелирные изделия не годился. Какие на них сейчас расценки, я, честно говоря, не знал, но спрос на самоцветы в последнее время только возрастал, так что 300 это, пожалуй, нижний предел. Дешевле не отдам. Ну и вытащил я из своего тайника, недалеко от грибной деревни, луч-камень и бешеную ленту. Последний, однако, тайник. Все остальные я давно выпотрошил. Самого крайнего случая дожидались эти 2 артефакта, так называемый сталкерский НЗ, круг спасательный. Ну да ладно. Денег кот наплакал, а запасов уже на 1/3 меньше, чем рассчитывалось. До Припяти еще хватит, а вот на обратный путь уже нет. Если он будет, конечно, путь этот. Луч камень, наверное, пока придержу до чертовых гнезд. Точнее, расположенного рядом с этим мрачным местечком научного лагеря «Позитрон». Хорошее у них там оборудование, такого даже в НИИ нет. Выберем что-нибудь на бартерной основе. А ленту бонзаю сдам. 3500 зеленью она стоит. И по нынешним меркам это весьма солидная сумма. «Но когда договариваться с долгами пойдем, философ?» – спросил я, проходя мимо приземистого заводского строения, где находилась общественная приемная. А если быть точнее, несколько долговцев, уполномоченных от лица начальства, решать различные мелкие вопросы с представителями других группировок. «Это типа за периметр?» «Типа да. А я в зоне все равно хочу остаться». «Ладно, оставайся, если хочешь», — я махнул рукой. «Все, что мог, я сделал, так что, когда грабанешься, совесть меня мучить не будет». «Свободен. Рюкзак Хип отдай». «Ага, как же». «Свободен. Топает сзади, пыхтит. Но рюкзак отдал». «Ты еще здесь?» «А куда мне идти?» Ересь непонимающе взглянул из-под луби. «Ты теперь вольный сталкер, и дорог перед тобой множество. Прям-таки веером разбегаются. Выбирай любую». «А я с вами, значит, буду ходить». Похоже, не врубается новичок. «Да еще и уверенно так. Буду». «Слушай, парень, только без обид, ладно? Я стажеров давно не беру, потому как команда у нас с Хип состоявшаяся, крепкая, и нам более никого не надь. Хотя, может, Хип тебя возьмет». «Не», — мотнула головой Хип. «Я с Лунем хожу, и 3-й нам лишний. Извиняй». «Вот такие пироги», — я пожал плечами. «Ну все, бывай здоров, философ. Удачи». «Это, я не понял, вы че, меня типа кидаете?» Взвыл Ересь, притопнув на месте и широко разведя в стороны руки. «А хрен ли я с вами столько тащился?» «Похоже, ты в самом деле попутал». Я уже начинал злиться. «О том, чтоб тебя в команду принять, и речи не было. Уговор у нас был такой. Мы ведем тебя на Росток и договариваемся с долговцами насчет твоей депортации за периметр. И насколько я помню, ты, уважаемый, подписался под всеми пунктами». «На Росток мы тебя привели?» «Да». С долгами договориться предложили? Ты сам не захотел. Все, abgemacht, как говорят немцы. И что мне теперь делать? Уже тихо спросил Ересь. Я проигнорировал вопрос, и мы с Хип пошли дальше. А чисто у них здесь, как будто и не в зоне находимся. Ни окурка, ни бумажки, вездесущих консервных банок как будто тоже не видно. Мало того, широкие бетонные плитки дорожек чистые, словно выметенные. Ну а кто их знает, долгов, может и впрямь выметают. Организации военизированы, офицеров бывших много. Хотя, говорят, офицер бывшим не бывает. Дисциплина в долге действительно армейская. Свой устав имеется и строгий режим. О пьянках я тоже никогда не слышал. Хотя и потребляют долги, факт, но умеренно и аккуратно. Курение присутствует, но не приветствуется. И не поймешь, то ли группировка сталкеров, то ли образцовая воинская часть. А если учесть, что бойцы долга люди, как правило, идейные и убежденные, то Росток любой воинской части 100 очков форы даст. Ангары, склады, заводские корпуса теперь выполняли роль гостиниц, казарм, мастерских, а так как строений здесь много, то непривычному человеку было порой трудно найти бар или нужного торговца. Я человек привычный и блуждать не стал. Два раза направо, затем пройти между двух цехов, завернуть на дорожку из растрескавшейся плитки, потом налево, миновать гаражи, и вот мы на месте. Бонзай обосновался в подвале, том самом, где до третий был известный на всю зону бар. Я уже собирался спуститься по лестнице, когда стажер выдохнул сквозь зубы. Короткий шипящий звук обычно означал злость или раздражение, и по громкости можно было определить интенсивность вышеупомянутых чувств. На этот раз шипение было довольно громким. Хип подняла большой палец и ткнула им за плечо. Ну точно. К нам рысцой приближался несостоявшийся участник команды. «Я, короче, согласен. Это, за периметр, в общем». Ересь отвел взгляд и вымученно вякнул. «Это самое. Извиняюсь. Я все понял. Больше не буду. Завтра, значит, долгом отведете?» Как нашкодивший школяр, честное слово. Возвращение блудного попугая. «Почему завтра?» «Это сказали, что завтра», — неопределенно мотнул головой Ересь. «Ну, там, короче, долговец так сказал. Это типа здесь артефакт толкнуть можно?» Я просто показал на табличку над дверным проемом. Любят долги белой краской по трафарету название писать. Простенько, строго и издалека заметно. Торговая точка номер 2. Просто в первой торговой точке продавали исключительно провизию, в третьей – приборы, оружие и медикаменты. В сущности, оно и правильно. Совершенно ни к чему держать в одном помещении хлеб и какую-нибудь радиоактивную штуковину из зоны. «Да, это... Посмотрите, чтоб торгаш меня не объежил. Мало ли». И что ему везде воры чудятся? «Слушай, Ересь, а у тебя самого в зоне что-нибудь крали?» Вздрогнул философ. Дернулся даже, глазами по сторонам блеснул и подобрался весь. «Нет, конечно. Я что, лох? Пусть попробует, блин». «А пытались?» «Не». «Ну и что мы тогда такие подозрительные?» «Жизнь научила», — буркнул Ересь. «Да, чем больше с ним общаюсь, тем меньше нравится мне этот товарищ. И лучше будет, если его рядом с собой держать, чтобы на виду был. Мало ли что». Я незаметно показал на новичка, а затем поднес руку к глазам. Хип коротко кивнула, поняла, мол, буду доглядывать. И паршивые предчувствия у меня. «Что-то будет». «Вот что, парень», — обратился я к Ереси. «Пока ходишь с нами, будь добр, далеко не гуляй». «Да не вопрос». Новичок даже заулыбался. «Мне ж с вами лучше намного, чем одному. Я почему теперь за периметр хочу?» «Ну и?» «Потому как одному в зоне стрёмно, вы к себе не берете, а с другими я ходить не буду». «А чего нам с Хип такая честь?» «Это, вы, короче, первые люди, которым на меня не пофиг было. Вы вправду за меня рубитесь. Кино вот показали, честно все объяснили. Те чуваки из бара, конечно, нормальные, но, походу, отмычка я у них был». «Как понял?» «Не тупой, догадался. Они меня завсегда вперед пускали. Болт кинут и топай, мол, Ересь, подбирай. А когда с вами шел, то все время промеж вас, в серединке. Артефакт не отобрали. И разговор я помню. Я, если по чесноку, раньше не верил, что вы меня просто так спасаете. Теперь верю». Присмотрелся я к Ереси. глядит на этот раз прямо, глаза ясные. Может, зря напраслину возвожу на человека. Похоже, не врет. Я уже это... подумал, что все, значит, в команде теперь, философ вздохнул. Обидно, конечно, но навязываться не буду. А так я бы с вами даже отмычкой пошел. Нет, парень, последнее это дело с отмычками в зону ходить. Вот значит как. И все равно гложет что-то. Впрочем, ты, Лунь, и на грунтовке той странной весь извела. Помнишь ведь, как тебе там не нравилось? А в итоге ничего, спокойно дошли. И ни хрена твои предчувствия не оправдались. По-хорошему, надо бы на пару месяцев с зоной завязать, отдохнуть от нее, хорошенько так отдохнуть, чтобы инстинкты в норму пришли. Если подумать, то ведь и от бандитов мы вместе отстреливались, прикрывал меня философ. И по свалке нормально прошли, без раздражения. А что подозрительный он, так это не порог. И почем ты знаешь, Лунь, какая на самом деле жизнь у парня была? Дурости в нем, конечно, хватает, такую ляпнул на посту, что хоть стой, хоть падай. Да кто в нашем мире дурацких поступков не совершал? Возьми хоть себя в пример. Ладно, пойдем, сталкер. Так и быть, прослежу, чтоб все по-честному. По лестнице прогрохотали шаги, на улицу выбежал незнакомый мне мужичок в стареньком кустарно изготовленном комбинезоне. Ошалело глянул по сторонам, улыбнулся во все зубы, выдохнул. «Ох, ё-моё, во, блин, горелый, а!» и резво стартовал в сторону Ангарыча, местного заведения, открытого вместо давно ликвидированного бара. «Вот чумной», — думал я, спускаясь в подвал к бонзаю. Чуть не сшиб на радостях. «Новичок, наверное. Свой первый серьезный хабар на дыбу». «Знаем. Сам зеленым был», —